Добрый вечер. Работать так, словно деньги не имеют значения. Ничего особенного, как бы технологий, ноу-хау каких-то таких, там, как искусство заводить друзей, разводить друзей, я не буду рассказывать вам, как нравится в обществе читать там по мимике и жестам, там, как вычислить по взгляду и направленности глаз, о чем думает человек. Или просто говорить вам, что надо найти дело своей жизни. Я не буду этого. Я буду говорить о некоторых секретах, которые предшествуют тому, чтобы человек мог достигнуть такого уровня. И у нас подтемы есть. Наши подтемы сегодня – это ступени успеха и почему за любимое дело не платят. И такой вопрос у нас есть, почему богатые тоже плачут. Мы не будем здесь с вами как бы заклинать богатых, то есть или как это, проклинать их, или говорить, что деньги – это зло, что человек, что счастье не в деньгах, что много посвящено было лекций в предыдущем семинаре, когда мы говорили об одном аспекте, то есть материальное благополучие семьи, секреты благополучия разбирали. Начнем мы, наверное, сегодня с вопроса, почему же богатые тоже плачут. Возьмем так, потому что он достаточно короткий, и дальше перейдем к сугубо ведическому знанию. Это психологический аспект. Может быть, вы помните, в предыдущих лекциях мы говорили о том, что материальные, любые материальные достижения, они имеют эффект определенный, увеличительного стекла. И это не просто метафора какая-то, что чем больше человек получает материальных благ, тем больше они увеличивают. Что они увеличивают? То внутреннее состояние, то его состояние счастья, уровень счастья, который он испытывал до того, как достиг определенных материальных результатов. И если этот человек был несчастлив изначально, истратив силы, потратив время, годы своей жизни, может быть, он достиг материального результата или, может быть, даже пожертвовал еще больше своим благополучием, счастьем, отношениями, то, что происходит, срабатывает эффект увеличительного стекла. Достигнутое увеличивает его несчастливость во много раз. Это потрясающий эффект такой, оптический. Он не только оптический, он и психологический. Поэтому, когда мы говорим «богатый человек», это вовсе не означает, что буржуй проклятый, да, то есть или какой-то человек, который, ну, каким-то обязательно нечестными путями получил богатство. Веды на самом деле говорят о том, что богатство является следствием благочестия в прошлых жизнях. Иногда даже люди, которые сейчас как бы ведут не очень благочестивый образ жизни, растрачивая это благочестие, они достаточно успешны. Говорится, что если человек, это текст один из знаменитых довольно известных текстов ведических, он говорит, что человек, который начал духовную практику, сделал первые шаги по пути благочестия, по пути духовного продвижения, по пути служения, если он эту практику оставил на каком-то этапе в жизни, то в следующей жизни, веды говорят, человек получает возможность рождения в лучших условиях для того, чтобы начать практику. И есть два вида таких условий. Предположим, кто-то из вас, или, может быть, большинство из вас, сделали какие-то робкие шаги, осторожные шаги по направлению к духовному совершенствованию в прошлой жизни, предположим, теоретически, допустим, это. Но до конца этих целей не достигли, или, может быть, даже всего какой-то отрывок пути прошли. Веды говорят, что это один из уникальных видов деятельности человека, духовный прогресс, единственный потенциал которого не утрачивается со сменой тела. То есть человек не утрачивает. Практически, если я вас спрошу, где вы жили в прошлой жизни, назовите ваш адрес, да, покажите, где деньги, которые вы заработали. Вы ведь работали и кого-то поддерживали. Где дети, которых вы вырастили в прошлой жизни, то ничего из этого нельзя представить здесь. Ничем даже похвастаться нельзя. Может быть, кто-то из вас был настолько высоким ученым, возвышенным ученым, настолько блестяще знал веды, что мне сейчас бы покраснеть впору и сойти с этой сцены, чтобы не позориться, сесть там вот на заднем ряду. Но тоже не помнится, и заслуг как-то этих не осталось, как будто бы не помнится ничего этого. Нет, где-то оно осталось в глубинах нашей памяти, но материально мы не можем сюда перенести ничего. Но говорится, если человек сделал какие-то шаги, пусть очень скромные шаги, в направлении духовного самосовершенствования, или ему повезло оказать какую-то услугу, личности, который всю жизнь свою посвятил духовному совершенству. Какую-то маленькую услугу просто. Достаточно. Все, в следующей жизни этот человек получает существует два варианта благоприятного рождения для людей, не закончивших духовную практику. Или только-только начавших ее. Да? Потому что в ведах задается такой вопрос. Хорошо, если человек начал Но в силу слабости веры, в силу давления общества, в силу неблагополучия материального, в силу своего страха или кучи других причин, не смог до конца оформить свое желание духовно прогрессировать и не смог вытянуть всю эту программу. И просто погрузился снова в обычную мирскую жизнь. Вообще полностью просто сон, еда, защита себя и так далее. Что с ним происходит? Такой вопрос задается там как бы. И ответ. Он рождается, либо один вариант – в семье людей или в той среде, не обязательно в семье, в той, его рождают родители, рожают его. В той среде, где в какой-то момент его жизни возникнет духовное знание. Друг. Это может быть семья токаря и доярки. Это может быть семья двух академиков наук. Это может быть семья учительницы и водителя троллейбуса. Какая угодно. Но высшие силы, существует такой особенный департамент менеджмента рождения живых существ, веды говорят, называется мухуртики. Эти люди, такое смешное детское название, вам кажется, да, мухуртик. Мухурта значит час, точный час, час. А мухуртик тот, кто занимается отправкой людей в определенные тела. Вам это может показаться странно, но веды говорят так, что до секунд рассчитанное рождение определяет полностью реализацию всего благочестия человека в течение его жизни. И вот такие люди, кто практиковал духовную практику и прекратил, с точностью до секунд рождаются в том месте и у тех родителей, которые так или иначе подтолкнут его, подвинут его к продолжению своей духовной практики. Они, например, могут пить по-черному и так подтолкнуть его к духовной практике тоже. Не значит, что они будут веды изучать. Они могут пить по-черному, и ребенок насмотрится на все это. У меня есть один пример такой, я не буду называть имен здесь. Человека, который сейчас дает огромное знание всем. Но первое свое знание он подчеркнул потому, что он имел очень тяжелое положение в семье, жутчайшее положение в семье. И это сподвигло его искать смысл жизни еще в детстве. Сейчас благодаря этому люди получают ведическое знание. Но его родители не были последователями ведической культуры. Поэтому это очень хитрая система, как человек рождается, говорится, либо в среде, скажем так, или семье людей, занятых духовной практикой. Это означает, что они не сразу с детства начинают читать ему веды и желать счастья у его колыбели. Но время так устраивается, судьба так складывается, что в конце концов человек сталкивается с очень возвышенными духовными людьми. Либо он сразу рождается, может быть и так, сразу рождается. Сейчас в Риге такое происходит сплошь и рядом. Дети рождаются в семьях родителей, которые до зачатия много лет не принимали никаких интоксикаций, которые не ели мясо, которые очень развитые культурно люди, которые обладают знанием, которые зачинают даже детей, стараясь использовать благоприятное астрологическое время. В Риге это происходит сплошь и рядом, уже не один год. Порядка 10 лет я занимаюсь психологической, астрологической практикой. Я знаю, что эти люди – это мои клиенты, это мои друзья. Их много в Риге, и становится все больше и больше. Эта культура, она расширяется. Почему расширяется? Потому что сюда приходят дети, которые начали практику свою духовную в прошлых жизнях, не закончив ее, получили новый шанс, родившись, сразу начать с той же ступеньки, на которой закончил. Это секрет. Это абсолютно неразрушимый потенциал. Если человек желает счастья, начал желать счастья в 50 лет, то в следующей жизни он рождается сразу в семье, где желают всем счастья. Сразу. С рождения, сразу. Если он начал возносить благоприятные молитвы, изучать глубоко духовное знание, он рождается в семье тех людей, которые возносят молитвы, которые в семье, в которой культивируется духовное знание. Или вторая опция, второй вариант, который может родиться человек, это люди, которые не отягощены материальными нуждами, то есть они не тяготятся материальными нуждами. Как веды говорят, в семье богатых аристократов. То есть эти люди, они состоятельны, но их жизнь не посвящена там, обогащению, там, да. Они аристократы, то есть это утонченно. Они, может быть, не заняты духовной практикой, но человеку, рожденному в такой семье, даются возможности, будучи не отягощенным какими-то материальными нуждами, заняться осознанием более высоких целей. Он никогда не станет желать машину, там, стиральную, индезит или автомобиль, BMW. Он не станет желать, это все есть, он родился, оно там все есть, понимаете, в доме стоит. Его избавили от этой необходимости, вот то, что мы говорим. У нас много желаний всяких, и мы думаем, вот если бы это было у меня, я бы, наверное, был бы счастливее. Он сразу рождается в семье, где все достаточно уже несчастливые, но все имеют. И ему дается шанс понять, что смотри, вот родители, как бы, они в полном достатке. Ты вырос с бассейном, с лужайкой, с теннисным кортом за домом, да? Но при этом ты видишь, родители, как бы ничего не происходит, какого-то особенного счастья нет. Отец очень состоятелен, у него хорошие там дела в бизнесе хорошо идут. Мама, может быть, красавица, то есть в идеальной семье. Но Особенного счастья нет. И человеку дается шанс. Подумай. Во-первых, тебе не надо самому все это достигать, оно уже есть. Во-вторых, подумай, надо ли тебе к этому всему привязываться. Не лучше ли тебе заняться духовной практикой. Так вот, два таких направления есть. Два таких направления есть для тех людей, которые сделали шаги по пути духовного. Поэтому, когда мы говорим «богатый», это означает, что, может быть, категория людей благочестивых не просто хапук каких-то там, да, буржуев, а категория очень благочестивых людей, совершавших пожертвования, совершавших благочестивые поступки, участвующих в жертвоприношении, кормивших святых, жертвовавших пищу святым, паломникам, может быть, где-то. Они пришли сюда, и весь их благочестивый капитал приходит к ним автоматически. Автоматически. Люди даже завидуют, думают, как так, почему такое везение? Это не везение. Недавно попалась газета, миллионер латвийский один говорит, что успех, процветание, секрет успеха – это не удача просто, не то, что удача, а тяжелый труд. Но в этой жизни мы видим, что некоторым людям приходит средство очень легко, верно? Но это все равно тяжелый труд, просто который человек совершал в прошлых жизнях. Тяжелый духовный труд. Итак, если мы говорим, почему же люди все равно имеют материально достаточные, благополучные люди, имеют проблемы, они несчастливы. Мы знаем истории великих, больших звезд кино, музыки, то есть люди, которые прославлены на весь мир. Великие звезды, поп-рок звезды, кинозвезды. И какие-то ужасные истории, какие-то сопровождающиеся. Их личная жизнь – это какой-то кошмар просто. Там. Наркотики, героин, там, прекрасная певица, потрясающий голос, известность на весь мир, великолепные контракты. На всю жизнь хватает средств. И вдруг героин. Друзья спасают, ей устраивают лечение там, и так далее. Да. Причина несчастливости. То есть наш семинар называется «12 шагов к согласию и успеху». То есть когда есть успех, но нету счастья. Нет согласия, нет определенной гармонии, нет взаимодействия. Гармонии нет. Успех этих людей, одна из проблем, вызывает очень большое несогласие других. Чем больше успешен человек, если он просто занят успехом, и он никак не поддерживает отношения, то есть не культивирует их, то он больше несогласие других вызывает. Другие не согласны, что у него успех. Да? Они не согласны. Они говорят, не пора ли нам опять отнять и поделить? Поэтому существует такое правило, что чем более состоятелен человек, чем более он богат, чем более успешно у него идут дела, тем меньше понимания своих проблем он встречает в обществе. Потому что в обществе, в котором он успешен, в котором он сделал ставку на капитал, на финансовое благополучие, материальное благополучие, в этом обществе принято считать, что если у тебя полный достаток, то проблем у тебя быть не может. И если они у тебя есть, ты говоришь об этом, или хочешь, чтобы тебя выслушали об этих проблемах, или хочешь их с кем-то обсудить, может быть, пожаловаться, то ты не имеешь на это права. Общество не дает права. Общество, в котором считается, что достижение материального благополучия обязательно гарантирует счастье, не прощает людей, которые, достигнув материального благополучия, остаются несчастливы. Оно не прощает его. Нет прощения таким людям. Их постигает позор и стыд всего советского народа, как при нарушении клятвы. Позор и стыд всего советского народа. Если ты богат, и ты еще ноешь, что-то жалуешься. Да. Мужчины пытаются как бы это обычно скрывать, то есть они находят себе такие развлечения, чтобы не жаловаться. Дикие довольно очень часто эти развлечения бывают. Но женщины, они не могут этого делать. Долго не могут делать. И в конце концов, они ищут общение обязательно. Но самое странное, чем больше благополучия, чем тем уже круг общения. И тем менее это общение искренне. В этом риск. И поэтому появилась такая шутка, такая с долей горечью, да, что состоятельная женщина, успешная женщина может рассчитывать на то, что ее поймет только один человек. Состоятельный психотерапевт. Состоятельный – это означает, что его консультации достаточно дороги, он будет ее слушать. Он будет ее слушать и поймет. Если она просто идет к другой женщине, которая не очень состоятельна, она скажет, ты зажралась ты просто, с жиру бесишься просто. У тебя все есть, у тебя, ты ездишь на собственной машине, у тебя своя собственная фирма или несколько магазинов. С утра ты прыгаешь в бассейн в солнечный день, потом едешь к своему персональному тренеру по йоге, потом у тебя занятия на корте, потом ты идешь в массажный кабинет, потом тебе там еще что-то, макияж и так далее. Ты с ума сошла. Молчи, никому не говори. Слушать никто не будет. А суть этого состоит в том, что, во-первых, материальные условия имеют эффект линзы, увеличительного стекла. Они увеличивают то наше состояние, которые мы испытываем, когда начинаем свою материальную деятельность. Поэтому этот принцип работать так, как будто деньги не имеют значения, единственный нормальный, единственный, от которого нельзя сойти с ума. Это единственный, потому что если мы начинаем работать с идеей, что деньги нас от чего-то избавят или лишат наши какие-то проблемы, то мы ставим себе увеличительное стекло на свои проблемы. Время, истраченные силы, потерянная молодость или привлекательность, потерянное здоровье подчеркнут нашу ошибку. Они покажут, насколько мы ошибались. В этом опасность очень большая. И в этой связи надо сказать, что веды, они рассматривают три вида отношения. Мы сегодня будем говорить так, аналитически будем, я буду стараться. Это не присуще мне, я довольно хаотичен, но попробую систематизировать эту информацию. Итак, существует три типа отношения, восприятия системы работа и деньги. Работа и деньги. Мы вот одну рассмотрим, у нас написано. Работать так, словно деньги не имеют значения. То есть разобщенные, да? Работа работает, деньги деньгами. Это основано на том, что вы неоднократно, наверное, слышали, да, что существует три настроения природы материальной, да? Какие? Невежество, страсть и благость. Три. В этом мире все проявлено так или иначе в этих трех настроениях. Пища, работа, семейные отношения, одежда человека, его речь, невежество, страсть и благость. Итак, согласно этим трем категориям, которые влияют на сознание людей, даже в ведах говорится, что очень легко определить человеку, какой под влиянием какой гуны он находится. Достаточно посмотреть просто, во сколько он встает, и потом в его тарелку заглянуть. Все понятно. Потому что пища и время суток, которое человек активен, да, когда он спит, когда бодрствует, оно выдает человека с потрохами, что называется. Невозможно исполнить себя человеком в благости, если ты на самом деле находишься в полном невежестве. Да? И веды говорят, что у этих трех настроений, как бы под влиянием этих настроений, у человека складываются определенные цели, генеральные по жизни. Если человек находится в невежестве, его основная цель в жизни – это избежать любой деятельности. Избежать любой, неважно ради каких там идей, чего там, денег или чего-то. Избежать ее просто любым ценой и получить возможность большего отдыха, хотя человек ничего не делает, ему отдыхать-то, в общем-то, нечего. Но он хочет получить еще возможности большего отдыха и сна. Возможности большего отдыха и сна. Он даже может немножко работать для этого, но идея его, чуть что, если никто не видит, то он либо начнет расслабляться как-то, да, либо просто заснет. А так он, в принципе, как бы работает, если что. И деньги ему платят за то, чтобы он спал. Это такой классический персонаж сторожа, знаете, такого. Получает деньги за то, что спит. Приходит, спит. Говорят, как же так, Кузьмич, сторож в зоопарке, это анекдот такой. Говорит, Кузьмич, как же так, черепахи разбежались. Ну как ты мог черепах-то распустить? Ну я понимаю, тигр бы убежал или газель. Ну черепах, пустая клетка, ни одной черепахи. Он говорит, ну я что, я как открыл клетку, они как ломанулись. В настроении этого человека, то есть его такой заторможенности и склонности отдыхать и расслабляться, черепахи, они кажутся, что даже они такие энтузиастичные, они даже ломанулись. Так вот происходит. И в настроении вот этого тамаса, в настроении невежества, это не какая-то вещь, которая где-то там в Индии или где-то в философии рассматривается, сплошь и рядом. Вы таких людей видите. Легко определить. Отношение к деньгам такое. То есть к работе и деньгам. Не работать, поскольку деньги не имеют значения, они не важны для человека, поэтому не работать. У нас работать написано так, как будто деньги не имеют значения. А здесь не работать, потому что все равно, в принципе, они особенного значения не имеют. Ну, такого большого. Если бы они просто, вот если бы я так просыпается на диване, который на четырех кирпичах стоит, под газетным абажуром такой человек, крайнюю картинку рисую, невежество, просыпается на таком диване, и думает, вот бы если бы сейчас $1 000 000 просто мне позвонили бы в дверь и принесли бы. Вот бы я зажил бы. На самом деле, что там за концепция зажил бы? Просто человек ничего не делает. Ему главная идея, что на эти деньги можно ничего не делать, понимаете? Можно не работать. Его главная идея, что может не работать и спать. Можно и на этом диване, можно на другом. Не суть важна особенно, на самом деле. Главное, что деньги принесут для того, чтобы ничего не делать. Это его мечта. Потому что он чувствует, что сейчас начался день. И кушать нечего, и что-то надо как будто бы, как-то шевелиться надо. Но очень не хочется. Это удивительно такой модус природы. Он, чем больше человек в него погружается, тем лучше он там себя чувствует. Он не чувствует никакого изъяна в этом, никакой проблемы. не чувствует нужды в отношениях, он не чувствует нужды в друзьях, он не чувствует нужды в чистоте своей одежды и так далее. И причем ему как бы это не тяготит его. Поэтому отношение, вот эта формула наша, она под влиянием этой гуны невежества, она звучит так. Работать не надо, поскольку деньги не имеют значения. Деньги не важны, потому что деньги никогда не важны, если человек собирается погрузиться в животные формы. Если он не знает ничего об обязанности, которым должен выполнять там, зарплату и так далее, приносить, о чистоте, которую надо что-то стирать, порошок покупать там, и так далее. Для того, чтобы погрузиться в животные формы, для того, чтобы утратить человеческую форму жизни, деньги не нужны, вы точно это знаете все. Потому что сама человеческая форма – это очень высокий уровень. И чтобы ты как бы погружаясь, получаешь бонусы. Очень, очень выгодно деградировать, очень дешево деградировать. Для этого не нужны никакие деньги. Даже бонусы можно получить. Фактически для человека, который под влиянием гуны невежества находится, ему мерещится кругом сплошные экономии. Ему он думает, вот люди дураки платят по 60 лат за воду горячую. Зачем? Если мне нужна только питьевая, и то я могу найти ее где-нибудь там. У меня есть там каналы, точки. Зачем нужна вода для мытья? Ну, то есть вы понимаете, как ценой чего он сэкономил? То есть тем того, чтобы мыться. Или люди там грохают какие-то деньги, чтобы на образование. Зачем? Можно сэкономить очень много. Это можно миллионером стать, если просто от всего этого отказаться. То есть своего рода такое отречение, как бы. Человек в отречении находится. Но это отречение от головы своей фактически. То есть человек отрекается от головы, отрекается от своей человеческой жизни и говорит, не хочу. В одной аудитории спросили, во время лекции спросили, говорит, если для нас мы поняли, что реальностью является, полной, абсолютно реальностью, для вас в большинстве случаев является, конечно, реинкарнация, это было бы реально для нас очень. Мы бы прямо ощутили до мозга костей, что она есть. Кто бы захотел родиться в теле животного, да? И представляете, во всей аудитории один человек нашелся, такая интеллигентная аудитория, один человек нашелся, поднял руку, сказал, я бы хотел. Самое интересное, что когда делали опрос в Англии, где-то в 90-х годах, 80-х, 90-х, спросили, этот же вопрос задали читателям, журнал Times, представляете? И 80% мужчин ответили, что они, кем бы вы хотели родиться в следующей жизни? Знаете, что мужчины ответили? Жеребцами, вот. А женщины сказали, кошками, желательно в Великобритании, еще лучше, если в Лондоне, еще лучше, если в аристократической семье, где тебя к парикмахеру водят, где там тебя на выставке показывают. Там. Ну, в общем, как бы все есть, все происходит. Кормят тебя самыми изысканными блюдами, там специальные рестораны кошачьи. Кошками хотели бы быть. Принцесса Диана, она сказала, что она хотела бы быть дельфином. Вопрос, насколько сильно она этого хотела. Иначе, наверное, так оно и произошло, если очень сильная медитация могла быть. То есть у людей странная такая. Ну, как бы, с одной стороны, люди не верят в концепцию реинкарнации, но отношение выдает себя. Эффект этот можно сравнить. Почему так удобно деградировать, как бы приятно? Это похоже, знаете, как ребенок, который, когда ему говорят, что мы тебя оставим на второй год, то ему мерещится, что это очень классное решение, потому что он, наконец-то, будет отличником. Понимаете? Там дурачки соберутся 1 сентября, которые еще ничего не знают, а он же все-таки сидел и слушал чего-то, да? Но самое интересное, что он с таким же успехом на третий год остается, в том же классе. Ничего, они как-то так дурачки обошли его, потому что у него привычка-то осталась, чего делать на уроках? Трудиться, изучать материал? Не, просто дурака валять просто, и все. И эта привычка еще сильнее, ну, на второй год. И когда он терпит такие, как бы, поражения эмоциональные, что кто-то, кто не учился, знает лучше, чем он, он в отчаянии, как бы, у него отчаяние, злость такая появляется, ну и все, и провалитесь вы, не буду учиться. Наказывает, как бы. Поэтому в гуне невежестве человек не работает, у него принцип не работать, поскольку деньги не имеют значения. Наша формула, она перевернута так. В гуне страсти, настроение страсти, которое веды описывают как неуемное стремление к удовольствию, материальному удовольствию, то есть к тому, что доставляет удовольствие чувствам, зрению, языку, касанию кожи, имеется в виду гениталии, у нас самая чувствительная точка удовольствия, касания на гениталии. Человек ориентирован на это. Главное мое счастье – это определенный вид счастья. Это доставить как можно больше острых ощущений, приятных, сладких, мягких, вкусных, ароматных ощущений своему телу. Для этого мне нужны деньги. Должен спать мягче, я должен есть вкуснее и так далее. Он не думает так, но он, вся его, как бы, все настроение его деятельности, оно таково. Человек не задумывается о том, что зачем мне нужна эта вещь. Но нужно так, так солидно, так престижно. А зачем живем? Чтобы было потом, что вспомнить, люди говорят часто так. И в этом это не хорошо, не плохо, это определенное настроение. То есть нельзя это определенное настроение. Это даже лучше, чем первая концепция. Не работать, это означает, что человек никаких обязанностей не выполняет вообще в обществе. Он практически живет уже как животное, он помеха такая. Он помеха в человеческом обществе, потому что он вроде бы человек, Ну, как-то он ничего такого себе не представляет, особенно человеческого. Во втором случае, это очень активный член общества, на самом деле. Очень активный член общества. И его идея, эта формула отношения деньги и работа, она такова. Работать так, как будто деньги – это все. Причем не обижайте его словом «как будто». Он будет очень, он в гнев впадет. Если вы такому человеку скажете, вы живете по принципу «деньги – это как будто все». Он скажет, я сейчас дам «как будто». Тут не надо, ну, мне тут новых идей светлого коммунистического будущего. Да. Деньги – это все, а не как будто все. Он рассердится даже так. Потому что это раджа, страсть. Да. Когда одного на втором месте среди успешных людей, а счастливых людей никто не опрашивает, но успешных людей опросили. Это президент General Motors, президент Microsoft и президент компании Nissan. Три чемпиона 2004 года, по-моему, 2003. Самые успешные люди в мире. Три. Успешные, достигшие успеха. Спросили одного из них, чемпионов, из трех чемпионов успеха в мире. Спросили, каков ваш девиз? Жизненный девиз. Билла Гейтса спросили, какой девиз? Он сказал, more. More это значит больше. То есть деньги это все. Действительно, потому что деньги обеспечивают максимум материальных благ, которые обеспечивают максимум комфорта, благополучия, решают проблемы, которые связаны с нашими чувствами. Факт. Но эта гуна, это настроение, веды предупреждают, что она гуна на износ. Это называется деятельность на износ. Риск в ней самый страшный состоит в том, что человек, то, ради чего трудится, он изнашивает тем, чем трудит. То есть он трудится ради своего тела, но трудится так тяжело. Он трудится ради отношений, ради комфорта, ради тела, но трудится так безумно тяжело, что в конце концов разрушает отношения, разрушает тело, разрушает здоровье насмерть, работа насмерть. Потому что деньги – это все. Значит, у меня нет времени на семью. Это не самое важное. Семья – это не все. Сначала деньги, потом. Какая женщина будет меня любить, если у меня не будет денег? Как дети будут ко мне относиться, если я буду нищим? Если даже не смогу им обеспечить учебу за границей? Что я в старости от них услышу? Какие солидные, уважаемые, разумные, ученые люди будут со мной здороваться, если у меня будет просто двухкомнатная в хрущевке? О чем речь? О каком уважении в обществе, если я на Фольксвагене подъезжаю к работе? Volkswagen Golf, 83-й год. Позор, ночью подъехать с выключенными фарами и дворами через дырку добираться до дома. Концепция. О каком общении, как на моего ребенка будут в школе смотреть, если мы в Юрмалу на электричке ездим? Он будет сидеть на последней парте, с ним даже разговаривать в течение всего дня никто не будет. То есть они ездят в Юрмалу на электричке. Это семья такая. У них горе в семье. Одна женщина мне так сказала на консультации. Вы что, хотите, чтобы я в Юрмалу на электричке ездил? Такими глазами большими. Я говорю, нет, не хочу. Но это гуна. Мы можем смеяться, она есть, присутствует, она есть в природе, она может воздействовать на любого из нас в любой момент. Она есть, это как излучение. Это как, представьте, что это рентгеновское излучение. Стоит попасть в это облучение, в среду людей, которые так живут, сразу заражает, сразу человек как бы, он заводится, ему тоже хочется так, как все. Но если его поместить в среду людей, которые говорят, да не надо, садись вон, диван у меня 4 кирпича, сейчас я абажурчик. Фильм такой был, да, фильм был. По семейным обстоятельствам, по-моему, да. По семейным обстоятельствам. Может, помните эпизод, там один из участников, он квартиру должен был, там размен квартиры, и вот пришли в квартиру, там такой диван на 4 кирпичах, он говорит, я что тебе, говорит, пропеллер, что ли, то есть этот Рокфеллер. На пропеллер очень похожа фамилия. Я же говорю, не этот, не миллионер, который на пропеллер похожа фамилия. Вот, такой диванчик у него, там что-то он кружку какую-то, банку консервную достал, говорит, давай налью тебе, тут еще тефтели рыбные остались. Кажется, что, представляете, веды говорят, стоит побыть в такой среде, сам начинаешь так же жить. Это огромные силы энергии. Нам кажется, фу, чтобы мы с консервной банки кушали, пили там что-то на диване грязном, да? Не-не, вопрос только времени. Стоит пообщаться с этими гунами, с такой пищей, есть такую пищу, слушать такие разговоры, читать такую литературу или о жизни таких людей, или смотреть фильмы о жизни таких людей. Стоит вот погрузиться в это общение, кажется, что, в общем-то, там есть большие преимущества. Большие преимущества, кажется, начинает казаться. В принципе, я зря действительно убиваюсь, за воду плачу огромные деньги тут. Это стирки устраивают там, и так далее. Да. Удивительно. Точно так же раджас. Раджас огромную силу имеет. Настолько заражает вот этот порыв, как люди, как они ходят, как они развлекаются, как они ездят на дорогих машинах, эти люди, в каком настроении. То, что они едут, это ничего. Мы все на чем-то ездим, но именно вот это жизнь кипит. Жизнь кипит. Это страгуна страсти называется. Вот это жизнь. Вот это жизнь, борьба должна быть. Такая борьба. Поэтому работать, как будто деньги это все. И даже слово как будто лучше молчать. Присутствие этих людей. Потому что это правда, это все. Для них все. И, наконец, третий тип влияния гуна благости. Человек поднимается выше над этими двумя настроениями, на более высокий уровень. Работать так, как будто деньги не имеют значения, потому что человек в благости, честно, вот, не поверите, искренне недоумевает, при чем здесь деньги. Серьезно. Благость означает знание. Знание означает, человек понимает. Он немножко хотя бы книжечку почитал по астрологии, например, по ведической, чуть-чуть почитал. И он смотрит, говорит, интересно, как-то в этой астрологии все устроено. Дом работы, территория астрологическая, определенная зона, занятая или не занятая планетами. Дом работы в одном углу, кто знаком с астрологией, да? И неважно, западной или ведической. Дом работы в одном углу, а дом денег вообще в другом. И они могут быть совершенно не связаны. Человек в знании, он говорит. Так значит, не всегда деньги там, где работа. Или даже без астрологии. Он смотрит, говорит, вот человек упахивается день и ночь. Директор фирмы допивает кофе в лифте, спит на диванчике в офисе, трудится под 15 часов. Что у него есть? Ну что-то там у него ковыряется в интернете, щелкает что-то 1-0, 1-0. Что-то там на карточку капает, потом это все исчезает, потом опять капает. Предприниматель там акции в интернете он там покупает. Но реально у него ничего нет. У него нет даже ничего. Покоя ума, ни сна, ни чистоты, ни хороших отношений. Ноль. Наблюдая это, мы можем сказать, о да, человек тяжело трудится. А кто-то, он может быть ничего не трудится. Он просто особенно не прилагает никаких усилий. Но благополучие все есть. Это тоже признак благости. Когда есть время немножко оглядеться. Эй, какая-то логика странная. То есть вот люди продали все, что можно. Совесть, здоровье, дружбу, гармонию в семье, верность в семье. Все продали, все абсолютно продали. И все равно ничего нет. Вот люди продали все, но как бы что-то есть, но что дальше? А вот человек, который ничего не продавал, он на лекции ходит, книги читает. Как-то у него там бизнес сам собой крутится, приходит. У нас есть такие семинаристы, вот, в прошлом семинаре, блин. Человек говорит, я как-то на работу приду, мне там делать нечего. Фирма работает. Я поговорю с ним, говорит, знаете, зачем приходит на работу такой человек у нас? Один из наших семинаристов. Он приходит, у него фирма большая. Он приходит, говорит, так, посмотрю, все работает, как-то работает, все у них получается. Ну, я собрание, говорит, сделаю один раз в неделю там. Поговорить о смысле жизни, о гунах материальной природы, о типах, об астрологии немножко там, о видах счастья. Он им рассказывает своим подчиненным, что есть эффективность, а есть счастье. Он им рассказывает, понимаете? Ну, он фактически цитирует просто то, что слушает в лекциях. Вот так, ему больше делать на работе нечего, понимаете? Вы что, хотите сказать, что он это делает, чтобы деньги большие заработать? Да они и так зарабатываются, люди работают. И они говорят, о, классно, мы еще и знанием тут получаем. Вот бедовая работа. Работаешь, делаешь то, что нравится, получаешь деньги, да тебе еще и как счастливым объясняют стать. Во, классная работа. Это в Риге, я вам не говорю на Марсе, или не говорю 25 тысяч лет назад в ведическом обществе. Здесь в Риге происходит такое безобразие. Люди реально здесь в Риге работают так, как будто деньги не имеют значения. Вы говорите, ну как же, счета же имеют значение. Да, как-то все решается. Поэтому вот эти три настроения, три гуны материальной природы, они влияют. Выбирайте. Самое интересное, что вы говорите, а как мне поменять? Как поменять, если у меня действительно такое настроение, вот я не могу избавиться от того, что мне правда кажется, вот вы простите меня, но мне кажется, что деньги это все. Пусть меня все посчитают идиотом, кто-то встал, мужчина говорит, простите, мне не стыдно перед аудиторией сказать, но я согласен, деньги это все. Мы не будем все говорить, фу, там показывать человека, больше ему счастья не желаем, он плохой. Нет. Но человек говорит, вот у меня такое желание, вот я правда начал как-то задумался, начал мечтать о том, что я бы так работал, просто как будто деньги, вот просто работал бы от души так счастливо. Не значит легко, кстати, не путайте. Концепция счастлива, в смысле легко, либо она из тамоса идет. Счастливо работать, может, вот когда говорится, работать так, как будто деньги не имеют значения. Это значит, человек работает, ему нравится, да? Но вот это нравится тоже может быть под каждое из этих влияний, этих настроений. Первое, тамос, нравится, в смысле делать ничего не надо. Пришел, поспал, тебе деньги заплатили, о, классно работает. Вот точно такая мне нравится. Если бы меня не будили бы, я бы точно бы работал, как будто деньги не имеют значения. Только платили бы и не будили. А человеку в настроении страсти, ему начинает казаться, что если бы деньги не платили, то как-то вроде и работать неинтересно, понимаете? Это у Клары Новиковой, та такая была давнишняя такая интермедия. Она говорила... Ой, опять ананасы. У детей аллергия уже от ананасов. Доктор говорит, надо отменить ананасы. Не представляю, как это можно отменить ананасы? Ну, это давно было, в те времена совсем смешно было. Сейчас ананасы действительно трудно отменить, они есть и все. И работу, говорит, где такую работу найти, где не платят? Везде платят? Такая грустная. То есть, Это юмор, конечно, потому что как бы немножко с издевочкой, да, что ну какой смысл работать-то, если не платят? Верно? Поэтому видение, что такое хорошая работа, где не платят, для человека в страсти, он говорит, да в принципе как-то я и не представляю, что это за работа такая, как бы. Если не платят, то зачем работать? Да? А если работать и ничего не получать, так какой смысл? Ну, короче, я просто в недоумении пребывает, понимаете? Он говорит, какие-то лекции у вас странные такие, ерунда какая-то, работать так, как будто... А зачем работать? Поэтому вот такие три есть настроения. Но самое интересное, что дело тут не в работе и не в деньгах, а дело с какой из этих, каким из этих настроений человек общается. Как, что значит общается? Общается, значит, во сколько он встает, и значит, что он ест, и с кем он общается, с каково его окружение. Если человек встает тогда, когда надо вставать, потому что солнце встало, режим дня – это благость. Если человек ест пищу, которая не содержит никаких продуктов насилия или которая не приготовлена не раньше, чем за 3 часа до приема пищи, и которая принята своевременно, съедена не раньше, чем 3 часа после приготовления пищи, так? Не позже, извиняюсь, не позже, да. Не позже, чем 3 часа после приготовления пищи. Приготовлено 3 часа, дальше не естся. У нас такая традиция была там. Борщ на плите. Со школы на второй день приходишь, борщ на плите. Третий день приходишь, борщ на плите, разогревай. Советский как бы стиль такой. Мама работает тяжело, поэтому она берет такой зеленый бак такой для белья. Выварка такая. И вот выварку там делали на неделю. Ну, потому что мама выходные суп приготовила, а остальная эта неделя она приходит чуть живая, с работы падает. А детям, детям кушать что-то надо. Вот из холодильника этот космический продукт вытаскивается. Для космонавтов, знаете, там по тюбикам все распихали, и полгода они там летают. И из тюбика все выдавливают это. Вот только такой большой тюбик на всю семью. Это не пища. Так человек не может прийти к такому сознанию, что можно работать так. Он не поверит даже в это. Или ему померещится, что работать, это значит работать так, как будто деньги не имеют значения, это где просто уютно можно спать и в интернете пасьянс раскладывать. Вот это максимум, что им представляется. Это хорошая работа. Тут не платят, но зато выспаться можно и пасьянс можно раскладывать. Вот это классная работа, мне нравится. Платят мало, но можно ничего не делать. Люди часто выбирают такую работу. Чтобы все оставили в покое. Знаете такое, да? Чтобы же... Вот мужчины, они очень любят такую работу часто. Говорит. Лишь бы жена отстала. Если что, на работе. А на работе просто сидит там в интернете, щелкает что-то там и все. Или спит. Если можно спать. Если позволяет начальство. Сейчас не очень сильно позволяет. Понимаете, и обязанности можно не выполнять. И как бы работаешь, и в покое все остали. А покой это что? Что за покой такой? Это не покой человека, который счастлив и умиротворен. А это покой человека, который просто анабиоз такой. Поэтому подняться за тягун человек только может из этих настроений, если он смотрит три территории. Режим дня, пища и общение. Общение включает в себя не только тех, с кем вы разговариваете, тех, с кем вы живете рядом. Общение включает также слушание. В основном слушание. Кого мы слушаем? Это общение. Может быть, люди нам что-то говорят, но мы можем не воспринимать всерьез их, на самом деле. Мы терпеливо относимся к тому, что они говорят, даже не спорим с ними. Но мы не слушаем, мы не принимаем это, мы не пускаем это в себя. Телевизор работает, родственники смотрят, смотрят его, газеты лежат на столе, но вас никто под пистолетом не заставляет это слушать и смотреть. Поэтому общение начинается со слушания. Другой вид общения – с кушания. Если кушать пищу, приготовленную человеком, находящимся в соответствующем настроении, вы инфицируетесь ею. Это интересно, это психологическая инфекция. Человек, который жил в благости, например, он вырос где-нибудь, ну, в каком благостном месте, в какой-нибудь деревне, где все как бы. Люди встают в 5 утра, едят благостную пищу, общаются с природой, выполняют свои обязанности. Достаточно тяжело трудятся, но, в принципе, этим счастливы. Просто развлекаются. Ну, сейчас уже все совсем просто развлекаются в деревнях. Раньше, как бы, людям вот собраться, попеть было здорово. Это, как бы, такой очень, очень досуг такой насыщенный считался. И ничего, никто не умер с тоски, представляете? Поэтому, если человек вдруг такой приехал и стал общаться с людьми, которые тут, давай сюда, это вложим сюда, тут подымем, в интернете найдем, сюда там перегоним из Германии, туда-сюда, 50-е. Если он с такими людьми слушает их без конца, если он ест пищу вместе с ними или приготовленную ими, и если он живет их, значит, включается в их режим дня, он в деревне жил, ему солнце село, чего там зря электричество жечь? Все пошли спать, нормально. Так что, вставать-то в 5, правильно? А тут, понимаешь, жизнь-то только начинается. Он говорит, ты что, обалдел, что ли, в 10 часов спать пойдешь? Давай, поехали туда, давай позвоним это, сейчас быстро на машину и туда. Это то, это все. Все, прощай благость. Благость до свидания называется. Режим дня уничтожен, пища вся в страсти. давай что-нибудь сейчас, тут шашлычок сделаем, кетчупом польем его, тут приправками, все. Говорится, что это острая пища, очень горячая пища, съеденная на ходу так, чтобы заглатывается кусками, признак страсти, да, перченая сильно, да. Человек утратит ее, все, он станет таким же дерганным, он станет таким же сумасшедшим по материальным благам. Но со временем это настроение страсти на человека швыряет, изнуряет настолько, что человек говорит, я уже вообще ничего не хочу. Дайте мне все покоя. Настолько, ну, иногда просто психические проблемы. Настолько жуткая депрессия, что человек, я рассказывал вам этот пример, когда человек-предприниматель, да, закрывается на неделю в своей комнате, смотрит, ну погоди, без конца, по кругу просто сидит, не может встать, не может никого видеть, смотрит, ну погоди, ему 40 с лишним лет. У него лакокрасочные заводы по всей России, и он кушает леденцы Барбарис неделю просто, ничего другого есть не может, и смотрит мультфильмы. Настолько глубокая депрессия, это эффект гуны страсти. То все, что в невежестве делается, оно сразу страдание. Но это вам не рассказывает, потому что если вы идете и видите, что человек что-то в мусорнике ищет там, да, с энтузиазмом большим, то, ну, вы понимаете, что это страдание большое, горе, как бы, да. Хотя он этого не понимает. У него работа такая. Обойти надо все мусорники с утра. Но когда человек в страсти, он очень сильно измождает себя тяжелым трудом, либо болезнь, либо психическое расстройство, депрессия, да, либо обстоятельства жизни просто. Все, спалил человек, все, спалил дотла. Они бросают его в эту гуну, и человек в глубокой депрессии, в глубоком разочаровании находится. Он понимает, что нисколько не соразмеренно. Семья просто держит его за идиота. И есть примеры тоже людей, в кругу клиентуры, которые имеют такую ситуацию, где на очень дорогой машине отец везет из очень дорогого дома из направления Берги, он везет своего сына, довозит его до перекрестка ближайшего, там слово туда-сюда, сын его открывает матом отца, говорит, иди ты, хлопает дверь и уходит. Отец в глубоком трансе, просто в глубокой депрессии, что как вообще, это вся жизнь там, две спальни наверху, бассейн внизу, то все пятое, вся жизнь угрохана, все здоровье, риск свободы. Глубокое разочарование, человек в депрессии, он не может оправиться об этом, сын его посылает просто, которого он все. Или пример индийского одного стоматолога, мне рассказывали друзья из Штатов приехали. Два дома, один дом он подарил сыну, и в этом доме начался успешный стоматолог, очень популярный в округе, то есть специалист высшего класса из индийской семьи происхождением. Сын наркоман, который оккупировал один дом с друзьями и просто отцу угрожает, там вертеп, точка героиновая. Вертеп. И когда отец приезжает, чтобы попробовать встретиться с сыном, друзья ему угрожают пистолетом, говорят, еще сюда ногу устраним, мы тебя пристрелим, как собаку здесь. Реально, это не из кино, я вам рассказываю. Человек уехал из Индии, чтобы семья эмигрировала, чтобы подняться, достигнуть успеха. Кому нужно это индийское дурацкое счастье под одним одеялом на улице, да, в нищете? Успех, вот счастье, деньги – это все. И когда он приезжает, чтобы попробовать из этого ада вытащить собственного сына, выходит его... Очень благостные друзья, которые пьют и колятся на деньги этого стоматолога в его доме. Ставят ему к виску пистолет и говорят, еще раз придешь сюда, больше не уйдешь, будешь покойник. Поэтому гуна страсти, она опасна очень, она изматывает, она дразнит, изматывает и размазывает человека по асфальту просто. Вот так вот. Она делает из него беспомощное психическое, физическое, финансовое существо. Она заставляет человеку получить глобальную грыжу энтузиазма. У него грыжа энтузиазма. Человек надрывается капитально по всем направлениям. Вера, любовь. Он надрывается, у него нет этих вещей больше. Он не может любить. Те, кого любил, они его использовали. Он не заметил, что они его используют. Погруженный так сильно в этот порыв, деньги – это все, он не заметил. Некогда, понимаете? Надо же разглядеть, надо же поговорить по душам, надо же с чем-то, чтобы сравнить. Между лыжными курортами и поездками в Фургаду надо же успеть еще и поговорить с человеком, чтобы понять, он любит меня или использует. И понимает это только, когда он не может больше быть использован. Он понимает, что просто все отворачиваются от него. И это есть признак того, что из страсти человека швырнуло, как что-нибудь в вентилятор бросьте, оно швырнет сразу, да, в сторону вентилятора бумажку. Да. И вот швырнуло просто на окраину, вышвырнуло вот в это невежество. Поэтому человек может начинать работать так, как будто деньги самое важное, но он должен очень внимательно это делать, он должен очень осторожно присматриваться к ней. Самое ли важное? Работать хорошо, если есть такой порыв. Это лучше, чем вот первая схема, да. А что-то, зачем работать, чтобы за квартиру платить? Да тут нормально вот. Тут на огороде стоит будочка, на огородах там огороды сносят, будочка стоит. Я вот в районе живу, где вокруг огорода сейчас их сносят. И будочки стоят там, жизнь кипит. Собаки там, будки там, какая-то утварь стоит, белье даже сушится там. Будочки там, жизнь кипит. А зачем? Какие-то квартплаты, какие-то работы, да? Горбатится. Живут здесь вот на природе, естественный образ жизни. Поэтому они взаимодействуют эти, и человек, если он находится в низшем настроении, для него идея работать, как будто деньги – это все хороша, но до определенных пор, пока грыжа не грозит ему. Усилия прилагать – хорошо, но оглядываясь, в какую сторону я двигаюсь. Или надо успокоиться, или меня сама эта страсть, она успокоит. Она успокоит, размазав меня по асфальту просто, в конце концов. Поздно или рано? Через болезнь, в полной немощи, в старости, через разрушенные отношения – поэтому очень важно человеку, чтобы ему понять, как двигаться к этому уровню, работать так, как будто деньги не имеют значения, понять сам, где он находится, на каком уровне. Почему? Потому что если человек говорит, а деньги для меня не имеют значения, значит, я уже все по вашим лекциям живу. Я говорю, нет, дружок, они не имеют значения, потому что так вам удобней. Так можно не работать и дурака валять, и не надо... Так очень часто такой трюк происходит, когда человек узнает духовное знание какое-то начальное и узнает, что, например, человеческая жизнь не создана для заработка. Он говорит, вот, точно, я понял духовное знание, все, до свидания, я пошел заниматься духовной практикой. Жена говорит, а я, как я, а квартира, 3 комнаты, а дети? Он говорит, ничего не знаю, я работал так, как будто деньги не имеют значения, и меня выволили на следующий день. Человек невежество, если он начнет работать так, как будто деньги не имеют значения, то значит, он начнет просто спать на работе. Его выкинут оттуда через 2 дня. И он скажет, ну вот, все произошло. Все в порядке. Поэтому определить, какое влияние больше. Эта идея в каждом из нас проявлена до определенной степени. Вот такая идея, знаете. Надо сейчас работать, а вот на пенсии я отдохну. Она уже в тамосе. Зачем же отдыхать на пенсии, если неплохо было бы сегодня хоть немножко отдохнуть? У меня огородик есть, вот сейчас я буду работать, а на пенсии как следует отдохну. Вот эта идея отдыха, как бы отдыха, вот такое, просто рухнуть, упасть просто, да. Она уже сигнализирует, человек в невежестве трудится. Если в страсти, человек тогда говорит, не отдохну, а сейчас надо работать, а потом будем наслаждаться. Построим дом, и у нас все будет. Угробливает все. И самое интересное, что отношения семейные разрушаются как раз на этой фазе, на фазе получения результата, на этапе получения результата. Часто всего. Больше всего в консультациях есть трагедии женщин, от которых ушли мужья, тогда, когда дом уже практически закончен. Дом, ради которого они жили с детьми, там все распределяли, строили, брали кредиты, да. Он практически закончен. Муж говорит, я ухожу, другая, я оставляю тебе дом. Я понимаю, я хочу быть порядочным по отношению к тебе. Бери этот дом. Она говорит, а что я буду с ним делать-то теперь с одним? Как я вытяну-то эту громадину? Оплатить, отопить, убрать? Ну, разочарование, то есть оба. Человек пытается еще что там, мужчина пытается где-то там еще какие-то идеи раздвигать для своих чувств. Он говорит, так, я теперь, который может построить дом, чего я живу с женщиной, которая уже с морщиной, морщины у нее у глаз, и которая что-то располнела тут, пока мы этот дом строили. Вон, смотрите, сколько всяких хороших. А я-то еще в форме, и дом могу построить. И с деньгами нормально. Поэтому я... Жизнь продолжается, говорит он. Жизнь продолжается. Это гуна страсти. Женщина что? Она на грани того, чтобы пасть в депрессию. Или найдет возможность как-то натужно еще поддерживать эту систему, что-то кому-то доказывать и так далее. Поэтому у нас в смешанном виде эти концепции есть. В принципе, конечно, лучше было бы просто отдыхать. Но если работать, так уж работать для того, чтобы было комфортно и сладко, и чтобы хорошая квартира, или оплатить лизинг, так? Вторая. И только чуть-чуть проблеск этот, что просто надо, потому что это нужно людям. Я просто должна это делать, потому что это нужно людям. Как это проявляется? Как видно это влияние этих настроений, этих модусов природы? Когда человек, наконец, зарабатывает деньги, если он в страсти находится, что он делает? Наконец пошли деньги. Перестает работать просто. Ему говорят, простите, сэр, но вы же блестящий парикмахер или блестящий оператор, или вы удивительный лектор, или вы еще что-нибудь. Он говорит, ну да, ну как бы, мне надо отдохнуть, мне надо пожить для себя. Мне некогда тут с семинарами, по семинарам ездить там и так далее, да. Я должен кое-что и для себя получить. Я слишком много пожертвовал для людей, для своей работы, для своего проекта, для своей фирмы. Сейчас мне надо немножко отдохнуть. Или сейчас мне надо как раз для себя пожить. В этом проблема. Но если человек, тяжело трудясь, поднялся на определенный уровень, он успешен, он профессионал, и в принципе ему говорят, ты можешь не работать, или ты можешь работать, как ты хочешь, столько, сколько ты хочешь, 2 часа в день. Этого достаточно, ты достиг уровня эффективности. Он говорит, нет, я буду работать, потому что то, что делаю, это просто нужно людям. Мне, да, мне это категорически не нужно, в плане того, что я уже не завишу от этих денег, но я буду работать. Так часто стариков можно узнать, которые в благости. Женщина-учительница. Вот я в своей жизни только такое в этой сфере, к сожалению, видел. Женщины-учителя, женщины-врачи. Говорится, что это все-таки та территория, где благость в их деятельности сохранилась больше всего. В деятельности этих людей. Женщина очень старенькая, но она продолжает учить детей. В принципе, она могла бы пойти на пенсию. Это все нервотрепка, эти крики каждый день, мучительно собираться там и все. То есть себе дороже, что называется, да? Но она говорит, это нужно. Это нужно, я знаю, что я нужна. Ей говорят, вы очень нужны, вы самый у нас лучший преподаватель. Вы так умеете то и то. Ей бы отдохнуть в самую пору. Или ей бы сказать, да нет, я хочу на свой огородик там. Или посмотреть телевизор, сериалы, в конце концов. А то я все тетрадки всю жизнь проверяла дома. У меня не было-то и времени на это все. Но она говорит, нет, это нужно, я знаю, что... А как дети без меня? Она говорит, а как дети без меня? Врач говорит, а как же мои пациенты без меня? Там уже второе поколение, третье выросло, да? Семейный врач, например, да? Вот это означает, человек через страсть поднялся в благость. В благости. Деньги не имеют значения. Что он может, преклонных лет старик, что учительница 70 лет, какие чувственные наслаждения она может себе получить на эти деньги? В казино пойти играть, на руку у бандита дергать там весь вечер или что? Или как немецкие бабушки делают, пуститься по всему свету в путешествие? Ей тоже это неинтересно. Она говорит, ну что, люди везде живут по-своему. Вот работа, вот дети, я за детей волнуюсь. Как они без меня? Вот так. Такое настроение. Один из признаков благости. Теперь то, что касается способов, как человек может... То есть техническое обеспечение этого, вы понимаете. То есть идея чаще всего, что надо тяжело трудиться, самое интересное, потому что как бы тяжело трудиться, чтобы достигнуть какой-то цели, да? Верно? Есть одна мистическая вещь, я вам расскажу ее. Я рассказывал на прошлом семинаре, но под другим углом зрения. Сама идея ставить целью заработок денег, работать, она рождается из полного отсутствия цели в жизни. Из полного отсутствия цели в жизни. Потому что идея зарабатывать деньги не может быть целью жизни, все это понимают. Но оправдывается это тем, что со временем мы, наверное, найдем, были бы деньги, на что потратить найдем. И самое интересное, когда деньги приходят, люди тратят безумным образом их часто. Часто очень странным образом. Но как эта схема работает? Если в семье, где люди заняты предпринимательством или просто ходят на работу как служащие, или у них свой бизнес какой-то, семейный, частный, отдельный, индивидуальный. Если в семье нету цели, если нет цели никакой жизни, более чем, ну, деньги – это средство, комфорт – это средство, человек комфортен, и мы простроили комфортный дом, большой просторный, с каминным залом, и какое-то продолжение быть должно. И оплачиваем лизинг, тяжело трудясь, на протяжении 20 лет. Да? То есть вот это «и», оно очень важно. Вот это «и» означает цель. Если после этого «и» ничего не звучит, то первое, что страдает в семье, мы разбирали, там есть промежуточные стадии, может быть, пропущу. Нету цели жизни, нету режима дня. Обязательно. У человека нет энтузиазма вставать. Почему? Потому что, в принципе, он знает, что произойдет от начала до конца. И он знает, что не произойдет ничего особенного. Второе, он не чувствует особого движения. То есть движение в достижении материального, оно может быть на бумагах, оно может быть в оплаченных счетах. Но скажите мне, вот не было разве такого, что когда вы делали очередную покупку, вы замечали, что здесь ничего не изменилось? Была ожидаемая радость, но когда ты взял это в руки, или когда ты понял, это оплачено, или достигнуто, или свершилось, или пришли, или пришла, я не знаю что. Как-то даже досадно здесь. Не то, что как-то такое странное. Не хочется выдавать его никому, правда? Это ощущение. Хочется улыбаться и делать вид, что как? Хорошая мина при плохой игре. Ой, как здорово. Но реально признаться себе, ну ничего как бы такого. Ну вот он и диплом. Так молодежь учится, ко мне ходят консультироваться молодые люди. Там, туда, сюда. Я не хочу обескуражить никого, кто учится. Пожалуйста, продолжайте. Это само по себе аскеза. Это какое-то движение. Это здорово. Но разочарование очень большое бывает. Ну вот и диплом, ну вот и выпускной, как бы, и чего. Дальше учиться, да вроде. А зачем? А что делать с этим дипломом? Как бы работать? Что я психолог? Ну и что я психолог? Где я психолог? Куда я психолог? Как бы часто разочарование бывает. То есть такое ощущение, что, ну не то, что горе, конечно, какое горе, что ты достиг, но забыл купить, как водить, как в том анекдоте, говорит. Права купил, Техпаспорт купил, машину купил, все купил. Как водить купить забыл. Машину разбил человек. И все купил. Права купил, техпаспорт купил, машину купил. Как водить забыл купить. Как быть счастливым, забыл купить, не интересовался. То есть это даже вопрос не стоял. Стояло диплом и все. Родители сказали, диплом и все. Никто не объяснил, что, дочь, ты будешь делать потом, когда получишь диплом. В чем кайф, как говорят подростки? В чем прикол? Вот так. Никто не задавал вопрос. Я знаю, в чем, учись. Научишься, скажу. Дочка говорит, ну, мама, я закончила, скажи. Доченька, если что, если с ребенком бросит, по крайней мере, сможешь себя обеспечить. Она говорит, она всякое может сказать в это время. И ради этого вот только, ради этого 5 лет, или там 4 года, сессии, там экзамены, все эти кошмары, интернеты, библиотеки. Только ради этого, мама, ты что, обалдела что ли? Да, дочь, такова жизнь. Классное счастье. Человек-то надеется, что ему предложат счастье, а ему говорят, это все для того, чтобы не быть несчастливой. Ну я же не собиралась. У меня вот парень сделал предложение туда-сюда, 5-10, теперь он в Англию уехал, все. Мы могли быть счастливы вместе. Это, доченька, только теории, что могли бы быть счастливы. Реальность жизни, она суровее. Но теперь у тебя зато есть диплом. Все сделали, все для счастья обеспечили, только забыли про само счастье. Базу для счастья подвели. Поэтому сочетание двух, мы говорим, у нас семинар называется «12 шагов к успеху и согласию, гармонии». Другими словами, счастью. То есть есть эффективность, есть счастье. Девочка может быть очень эффективна в обществе, если она получила бизнес-менеджмент образование, но при этом совершенно несчастлива. Потому что она пропустила возможности общения правильного общения, правильного развития, правильного построения отношений, например. Или быстро в ППХ попыталась, есть такие истории, часто приходится слышать. Все закончила, всему научилась, 30 лет. Надо срочно замуж, это что же за проект такой? Как можно срочно замуж выйти? То есть мы знаем, что можно, но что из этого получится, как говорит доктор Турсунов. Зачем же срочно замуж, если надо вовремя и не спеша? Как ваша дочь, тоже не надо. Как доченька ваша? Вышла замуж? Да, выходит потихоньку. На самом деле потихоньку должна выходить, без всякого, как бы, без всякой подкладки. Да, выходит потихоньку, но для этого надо время. Если все загружено сессиями, там, отчетами, дипломами. Ну, как же она, когда же она будет это потихоньку делать? Правильно строить отношения. Мы разбирали секрет технологий, высокие технологии начала отношений. Да, это требует очень много. Это высокие технологии, надо много времени. Поэтому одним из факторов, как человек, помимо того, что он должен сам выбрать, в каком я хочу находиться настроении. Если я ем пищу, которая невежественна, то есть она невежественна сама по себе, она в банку закатана в 2003-м, съедена в 2005-м. Если человек смог понять, как влияет на него пища, как на него влияет то, что он слушает, с кем общается, и как влияет на него режим дня, которому он следует, и заметил, что, в принципе, действительно, у меня концепция работы такая, оставьте меня все в покое, как вы меня достали. Срочно надо менять. Общение с людьми, которые работают, потому что им в радость. Есть пища, которая свежая, приготовлена из чистых продуктов. Не обязательно там безупречно экологически чистых. Чистых имеется в виду их сознание, насыщенность их психической энергией, благостной. Благость называется это психическая энергия. И третье, что вставать тогда, когда нужно вставать, а не тогда, когда хочется или когда появились первые силы встать. Первые силы встать появились, 10:30 встало. Больше сил ничего делать нет. Только встать и появились, и то потому, что в туалет захотелось. Вот это режим дня. Вставать строго по режиму всякий раз, когда писать захотелось. Строгий режим человек придерживается. Это благость называется, правильно? Если бы не захотелось, так и не встало бы. Поэтому, чтобы не хотелось, лучше не пить воду, не пить ее. Врачи говорят, правильно, молодцы. Лучше придумать не могли. Замечать. Теперь и диета замечательная. Нет воды. Знаете, какое следующее следствие воды? Чудовищно искажается концепция потребностей своих пищи. Например, человек, который не пьет воду, у него появляется жуткий жор на сахар. Обязательно. Это закон. Нету нормы воды, человек начинает есть в чудовищных количествах нездоровую пищу. Сразу же подскакивает, нездоровую. Самое концентрированное проявление сахара что? Спиртное. Сахар перегоняет, когда самогонку делают, кто не знаком с технологиями. Если вы регулируете этот процесс, если вы можете переключаться сами, понимаете, вы себе сами осознаете, что это режим, и это пища, и эти разговоры, пустые, бессмысленные разговоры, или критика поношения других, Бессмысленное совершенно, просто так вот, чтобы самому приподняться чуть-чуть в своих глазах, да. Сплетни называется, да. Тамас. Значит, будет схема такая, как вот тут, к работе, к деньгам отношение такое будет. Работать в смысле оставьте меня все в покое. Если человек, он ест пищу, которая очень острая, очень насыщенная, очень там какая-то еще специи такие, там деликатесы всякие и так далее, то есть это культ целый у него есть. Он говорит, а зачем тогда жить, если нормально не питаться? То и общается с людьми, которые все время говорят о том, где сколько чего новое вышло, кто сколько чего зарабатывает, где какие новые возможности заработать. Вот в Ирландии так, в Ирландии там поешь, много не заработаешь, теперь уже вот в Англии теперь началось так. А вот если поехать там в Италию, то там вообще классно сейчас, вот клубнику собирать. На самом деле в Швеции лучше платят, чем в Италии. Раки большие, да, знаете уже, да, про раков. Разговоры такие о процветании, о перспективах, о материальном, да. И режим дня совершенно чокнутый. Все разговоры начинаются после 10. По телефону, общение. Значит, вы попали куда? В зону страсти. Ждите инфицирования. Обязательно проникнет и закрутит. Если люди, которые радостно выполняют свою работу, говорят не о самой работе, не о себе, а о тех людях, для которых они работают. Человек говорит не то, что я круто, вот сейчас мы подняли тут денег, вложили туда, сделали все, здесь такое дело провернули туда-сюда. А он говорит, человека такого замечательного встретил. Женщина такая, у меня в классе такая девочка одна есть милая, ну такой ребенок, такой ангел, вот это благости рассказывает человек о своей работе, понимаете? Она не говорит, мы РАНО там, районному отделу народного образования там предоставили отчет об успеваемости, или там, я сегодня поставила столько оценок, а этого там так, к родителям этому сходила там, двоечника, это страсть, я. Девочка такая у меня в классе есть, такой ангел, так волнуюсь за нее, как она в этом аду будет жить? Вот так, беспокойство такое, понимаете? Я бы давно ушла, если бы не такие девочки, так говорит учительница. Я бы из школы давно ушла, если бы не эти несколько девочек. Это в благости человек говорит о работе. И пища его простая, очень простая. Не значит, что она какая-то скудная, но она очень простая и очень чистая, и очень красиво приготовлена и подана, и на кухню человека очень чисто. У человека, который в страсти, у него чисто попеременно. Там то чисто, то парижские баррикады, коммуна там. Не пролезть. К раковине не пробиться, там с боями к раковине только можно пробиться. А у человека, который в невежестве, у него нет такой проблемы мыть посуду. Посуда это, можно всегда сделать посуду. Всегда есть еще сделать посуду, очумелые ручки называется. Зачем ее мыть? Сделал еще, поел и выбросил, правда? Главное, чтобы ручки очумели вовремя. То есть реально, это веды говорят, будьте внимательны, возьмите увеличительное стекло, знания и посмотрите, в каком режиме живем. И тогда ожидайте соответствующего результата. И не ожидайте несоответствующего результата. Не ожидайте чудес. Если вы делаете что-то с определенным, в определенном стиле, если мы ставим чайник в холодильник, то ожидать, что он там закипит, было бы очень легкомысленно, правда? Это нарушает законы природы. Это тонкие законы природы. Далее, надо очень хорошо понимать, что такое деньги на самом деле. Чтобы прежде чем как-то к ним относиться, надо понимать, что такое деньги. Ведическое знание говорит, деньги – это то, на что ты можешь приобрести здоровье, покой и хорошие отношения. Здоровье, покой и хорошие отношения. Поэтому в ведические времена деньгами являлись продукты питания на самом деле. Самые не портящиеся, самые надежные, самые обеспечивающие благополучие даже в самых экстремальных условиях. Это было молоко, продукт, продукты коровы. Или сами коровы были валютой в этом смысле, что они источник. И зерновые. Вот две вещи. Как бы ни складывались дела, всегда благополучие будет. Поэтому в Индии люди выдерживают любую нищету. Почему? Голод никогда не сопутствует нищете в Индии. Там разобщены две эти вещи. Человек не чумеет, не безумеет и не начинает питаться с помоек. При любых обстоятельствах жизни его пища остается благостной. Вот что непонятно западному человеку. Здесь всегда нищета сопутствует голоду. Потому что у нас деньги-то ничего как бы не значащие. Они символические. Они ничего не значат. Цены очень условные, они не отражают совершенно реальную стоимость продукта. Более того, всем они стоят одинаковые по максимальной цене. В Индии, если ты живешь под одеялом, есть такой образ жизни, под одеялом, при этом каждый день тщательно намываясь, говорится, что нищета не стыдно, стыдно грязь, в Индии говорят так. Стыдно грязь. Когда человек грязный, то, что он бедный, это не стыдно. Потому что помыться можно всегда. Поэтому там нету такого парадокса, как голод, сопутствующий бедности. Даже цены, я говорю, для человека, который живет под одеялом, и это знает, например, продавец магазина, цена может в 10 раз отличаться. В 10 раз. Поверьте мне, я 4-жды был в Индии. от цены, которую возьмут человека состоятельного, например, туриста, приехав с Запада, или там богатого индуса. Люфт цен составляет максимальная розничная цена, которая контролирует государство, и далее в 10 раз может быть меньше. Нет проблем. Продавец знает, что это бесполезно. Человек живет там, у него одно одеяло, и все. Он продаст этот товар, и он будет счастлив. Ему не важно, ему главное, что торговля шла. Он тоже работает не для того, чтобы... Не так, как будто деньги важны. Он работает, чтобы работать, чтобы то, что он продает, кто-то покупал, а не чтобы оно грейдерами выкидывалось в океан. Как картины, может быть, помните, жуткие картины капитализма в советские времена, дисбаланса на бирже, когда трактор, грейдер, сгребает в океан гору чего-то, и когда камеру приближают, гора, трактор стоит на высоте двухэтажного дома, на горе, показывает, это, оказывается, апельсины. Чтобы не упали биржевые цены на апельсины, трактор ездит и скидывает апельсины в океан. Это маразм, просто деградация общества, в котором деньги запутались, люди совсем запутались, что сколько стоит. Как апельсин может стоить 80 сантимов килограмм в Риге, если, скажем, где-нибудь в Марокко в это время грейдер его сгребает в океан? Где, как бы, здравый рассудок? Как может здесь кто-то голодать, когда где-то сжигают зерно, чтобы биржевые цены, чтобы не пали акции полностью? Я не знаю всех хитростей, так вам просто кто-то в финансовой сфере сведущий знает, что там за химия. Поэтому очень сильно надо понимать, что такое деньги. Деньги – это ваше благополучие, способность нормально питаться и способность иметь хорошие отношения. Вот что такое деньги. Самое интересное, что люди, которые трудятся так, как будто деньги не имеют значения, все это получают часто, даже не имея денег. В России так получилось, что денег не было просто. Один период, вот недавно совсем. Их просто не было не успевали напечатать просто. Вот. Не было денег. А когда напечатали, не могли выплачивать. Ну, в общем, ерунда в Сибири. Так по всему миру BBC передавала передачу о том, как русские научились жить без денег. BBC – история учительницы и плотника из музея истории. Учительница английского языка и плотник из музея истории. Живут всегда без денег. И что они думают? Они просили политического прибежища в Англии? Она говорит, у нас нормально все есть, на огороде все выросло, что надо. Хлеб и молоко, благо, хватает нам. Вот. А остальное, вот муж мой сделал здесь стол, он плотник, в музее истории, представляете? Плотник, очень заказов завались. Экспозицию меняют раз в 75 лет. Он сделал стол соседям, они рассчитались видеомагнитофоном. Все. Никто не понимает особенно необходимости в деньгах. Мир в шоке, BBC передает шокирующие новости, передача, интервью учительницы английского языка, которая живет без денег уже несколько лет. Поэтому прежде чем надо к этой учительнице в Новосибирск съездить, чтобы эту тему полнее раскрыла она, работать так, как будто деньги не имеют значения. У них они не могли иметь значения, потому что их не было просто. Просто там не было, имеют значение, не имеют значения. Да? А им эта лекция была понятна, там натуральный обмен начался, то есть как бы. При этом идеальные отношения. Весь дом представляет собой, не знаю, с чем сравнить. Дом, 9-подъездный дом в Новосибирске представлял собой, по ее описанию, нерушимую крепость, где каждый, кто получал деньги, сразу же отправлялся по всем подъездам, раздавая половину полученного тем, у кого одалживал дружно. Дружно, большой друг. Спасибо большое, спасибо, выручили. Привет, как дела, как дети? Вот я у тебя одалживал. Привет, спасибо, выручила, все. Дальше возвращается домой, и теперь с остальных подъездов приходят люди, которым не заплатили. И говорят, слушай, выручи, совсем тут дело плохо, на хлеб молоко не хватает. Слышал, ты получку получил. Денег нет, к концу вечера их нет, к концу дня нет. Есть только отношения. Есть целый дом, который друг друга выручает. Денег ни у кого нет. Который делает столы в обмен на магнитофоны, магнитофоны в обмен на машины и так далее. Поэтому есть тот далеко, правда, отсюда. Здесь в Риге тоже есть такие безумцы. Выглядят безумцами, но это на самом деле одни из самых счастливых людей. Но когда мы поняли эту систему, если мы поняли ее, что три вещи. Моя пища, которую ем, режим дня, которым я следую, и общение, с которым я. Общение – это то, что я читаю, то, что я слушаю, то, что я смотрю, в том числе фильмы, телевизоры. Если вы стараетесь работать так, как будто деньги не имеют значения, а смотрите каждый вечер «Майами Вайс» там или какой-нибудь другой сериал, где там все на катерах, там на дорогих машинах, лимузин подъехал, уехал, там блондинки длинноногие туда-сюда, то прощайте со своей гуной благостью. Завтра вы уже будете иметь работать так, как будто бы деньги – это все. Завтра утром уже на работу пойдете в совсем другом настроении. Поэтому это серьезная практика гигиены своего сознания от влияния этих гун по трем каналам. Но когда человек Сколько-то пробудилось в нем это гуна благости. Он говорит, я вот как-то не верю в то, что человек тут распинается. Наверное, он сам где-то у него там свой бизнес. Вот. А тут он Робин Гуда из себя строит. Ну да, там консультация у него там, понятно, короче. Тут бескорыстие как бы такое, распространение знания. Все они такие, как бы на лекциях они все альтруисты, а когда консультации делают, там неси толстый кошелек. Мы знаем. Но если у человека проявляется чуть-чуть гуна благости, он говорит, тем не менее, хоть я это все и понимаю, и не особенно ему верю. Вообще-то мне хотелось бы так работать, честно говоря. Да и в принципе я видел таких людей, которые вот не подкопаешься. Правда, бескорыстный человек работает вот от души просто и чувства долга. Видел в жизни один раз. Моя учительница была такой, например, человек говорит, да? Моя учительница была такая, например, да? Или вот там доктор, бабушка была, детский врач там. Никаких коньяков. Ну какие коньяки там у детского врача, правильно? Обычно нет. Коньяки за бюллетени получали, да? А если ты детский врач, то ты несчастный. Самый несчастный во всем Министерстве здравоохранения. Уже там мамаша пришла, горло болит, там, ну какие коньяки, какие шоколадки, да? За так, за спасибо, там, чаем напоили, и то хорошо. Ну, видел таких людей. Хотел бы я вот, все-таки хотел бы. Хотел бы вот научиться или хотя бы попробовать вот это. Как этот вкус? Так вот работать, что просто сама работа в радость. Она трудная может быть, но при этом в радость. Не надо думать, что... Концепция трудная означает некомфортно для чувств, понимаете? Это уже из серии второго этажа «Гуны страсти». Трудно. Потею, мускулы болят потом, ноги, руки, спина болит, на языке мозоль, это у меня. Трудная работа очень. Нет. Хорошо для человека в благости означает, да я вообще не заметил этого, трудно. Даже приятно как-то так, ноги болят, так приятно. И посмотрела, вот так бывает, да, женщины? Ну вот приятно посмотреть, вот устала, а красиво, вот грядочка такая прям вот залюбуешься, или там стеночка покрашена там, или еще что-нибудь, или вот просидела с ними, провозилась с ними 10 лет, а вот приятно смотреть, вот ребята так на ребят похожи как бы, да, горжусь за них, например, да, или мать говорит, ну и что, что ночами там скакала и там переживала и мучилась, ну так вырос хоть человек, приятно посмотреть. Помимо этого, если мы поняли, что у нас есть маленькое желание, и мы говорим, окей, попробуй что-то сделать своей диетой, попробую немножко отрегулировать свой режим дня, попробую. Я верю, что это чудеса возможны. Я должен знать, когда появляется чувство гуна благости, начинает влиять на человека, это, она сопряжена всегда со знанием. Я хочу понять, для чего же я все-таки создан? Для чего созданы близкие мне люди, которым я хочу помочь? Работать так, научиться, как будто деньги не имеют значения. Что деньги, они интересную природу имеют. У них режим обратно, как это... Обратный клапан, как у ремня безопасности. Чем больше тянешь, тем меньше вытянешь. Знаете, ремень безопасности. Чем сильнее дергаешь, тем меньше получишь. Это принцип. Только человек, который вообще не напрягаясь. Он в машине, человек садится, заводит одной рукой. Да, зажигание, ключ. Второй рукой. Кто напрягается, водители, мужчины, скажите. Кто залазит на четвереньках в машину, на сиденье залазит с ногами, упирается... Так, лобовое стекло здесь берет за ремень и начинает дергать его, чтобы вытянуть и пристегнуться. Кто так делает? Если вы так будете делать, вы не вытянете ничего. Он так устроен, да? Так устроены деньги. Людям, которые... Это энергия, это, говорится, божественная энергия, деньги. На самом деле она связана с женской энергией божественной. А женщину как можно вот так вот выволочить, заставить что-то делать? Веды говорят, как женщину заставить тебя полюбить или быть верной? Да нет такого способа, пока не сделаешь так, чтобы она сама этого захотела. И вот как сделать деньгам, чтобы они тебя полюбили? Надо показать, что как бы я счастлив и так. Что привлекать? Чем меньше женщину мы любим, да? Тем больше. Так вот, чем меньше у нас привязанность безумная к деньгам, тем больше они любят нас на самом деле. В жизни человека все складывается. Будьте осторожны, не озолсы надо считать. Или евро, или доллары. Конечный продукт денег. Благополучие, хорошие отношения, здоровье. Конечный продукт. Для чего человеку деньги? Чтобы у него хорошие отношения были, чтобы он мог отдохнуть хорошо или заняться собой, там, или спортом, или... чтобы были друзья в доме, чтобы он был здоров. То есть, чтобы у него была концепция счастья полная, а не частичная только, что тело мое счастливо, а я сам в очень глубокой депрессии Тело спит, тело лежит, ворочаясь на кровати с водным матрасом, и подогревом, оно лежит, ворочает тело это. Но даже тело несчастливое, потому что ум в беспокойстве приходит. Человек не знает, пойдут ли дела дальше, смогу ли оплатить то, смогу ли двинуть это, да. Поэтому, чтобы человеку понять, как же мне так вот захотелось немножко, Захотелось чуть-чуть. Ой, я бы хотел бы все-таки так работать, как будто деньги не имеют значения. Ну, хотя бы один денек так поработать хотел бы я. Человек должен заинтересоваться, какая у меня природа или какая природа мне больше всего вдохновляет. Есть три, то есть четыре, извините, мы разбирали, да, то есть на прошлом семинаре. Четыре сословия, то есть есть четыре психофизиологических типа. Каждый родился с ним, в каком бы обществе не родился он. У человека есть этот тип, он может раскрыться или нет, раскрыться, если общество более развито, и не раскрыться, если человек живет где-нибудь в какой-нибудь лишенной среде, лишенной всякого знания, да. Просто люди сводят концы с концами или тяжело трудятся, спиваясь медленно, да. Но там, где люди разумно имеют знания, человек, долг его – это изучить, какой вид деятельности соответствует моему психофизиологическому типу. И существует четыре типа. В лекциях доктора Тарсунова «Азбука успеха» этот анализ глубоко делается. Секрет состоит в том, чтобы когда мы ищем, заняты ли мы тем, для чего мы созданы или нет, комбинировать две вещи, а не только одну. Какие две? Эффективность и счастье. Вы можете быть очень эффективны в своей среде. Женщина может быть эффективна в мужской сфере, но счастлива при этом не будет. Мужчина может быть эффективен на кухне, очень хорошо готовит, но счастья не будет. Счастья не будет, потому что отношений нет. Женщина ждет от него мужского поведения, исполнения мужских обязанностей. И что он там в фарточке распевает на кухне, намывает тарелочки, да, как бы. Она даже чувствует несчастлива. Женщина жалуется, она говорит, у меня муж, он меня своей идеальностью достал абсолютно. Женщина пришла, чуть не плачет. Говорит, я себя там дурой чувствую дома. Я прихожу, он говорит, все, садись, отдыхай. Я, говорит, хочу развестись, она говорит. Я говорю, а в чем дело? Я прихожу, он говорит, садись, отдыхай. Фартуки меня встречает. Все намыто дома, блестит, такой супер, говорит. Все идеально просто. Ужин готов, все идеально. И так годами. И говорит, я не чувствую, что я там нужна. Она говорит, я хочу развестись. Для меня это невыносимо. Когда она сначала сказала, что все, не могу больше выдержать, я думал, там какие-то страшные такие истории, там побои, может быть, или там измены бесконечные, да? Нет. Она говорит, я не могу вынести чего. Я каждый вечер прихожу, мне говорят, садись, отдыхай. Смотри телевизор, щелкай пультом. Серьезно, я вам говорю, абсолютно. Женщина говорит, невыносимо, чувствую себя полной идиоткой. Год за годом полной идиоткой, ненужным совершенно существом, бесполезным абсолютно. Но муж говорит, почему ты такая недовольная? Я тебя что, бью? Я пью, что ли, или что? Или изменяю тебя без конца? Он пребывает просто в эйфории своего идеальности своей. То есть абсолютно идеален. Он идеален, он идеальный муж, который только может зарабатывать деньги, не имеет вредных. Вот как в объявлении прям ищу, не имеющего вредных привычек там, хозяйственного, да, и так далее. Все супер! Она говорит, я не могу больше, у меня я на грани психического срыва, я развожусь. Все, 13 лет я это терпела, больше не буду. Сначала думал, что такое, что ж терпела-то она? Вот что терпела. Оказывается, эффективность может быть высокая, счастье ноль. Отношений нет. Счастье рождается в отношениях. Ты лучше будь неэффективен, сядь пощелкай пультом, дай ей посуду помыть хотя бы раз за 15 лет. Представляете проблемы у людей? Потому что исполнение своих обязанностей только приносит счастье. А не исполнение чужих, понимаете? Или того, чтобы лишить другого человека еще счастья исполнить свои обязанности от души. Оказывается, это счастье исполнять обязанности. Поэтому две вещи должны присутствовать. Эффективность и счастье обязательно. И когда мы исследуем, какой нас наиболее деятельность воодушевляет. Женская аудитория, это несколько странно может звучать, потому что на самом деле женщину воодушевляет мужчина, который занят этой деятельностью, а не сама деятельность. Это здоровое положение вещей. Если ее сама деятельность воодушевляет, что-то не так, значит. Немножко что-то не так. Итак, первое сословие – это люди-интеллектуалы. Интеллектуалы – люди, которые, ну, в ведическом обществе это были священники, сейчас тоже. Категории вот таких интеллектуалов сейчас, кто наиболее проявляет их, попадают учителя и врачи максимально, максимально. Причем первые гораздо сильнее. Какие-то попытки, даже там, где им не дают распространять знания, там, где все ограничено какими-то безумными маразматическими методичками, там, где все регламентировано до идиотизма, до полного. Они пытаются сеять доброе, светлое, вечное все равно. То же самое врачи. Полностью безумная культура, совершенно чокнутая диета. Люди приходят, чтобы лечить следствие, а не причину. И хотят, чтобы вылечили немедленно. И при этом ты должен без конца играть в эти игры. При этом он тебе... Ты его лечишь и говоришь ему, парень, у тебя был аппендицит гнойный, не надо никуда. Лежи сейчас. Он говорит, докторис, бет я не то чунак. История от моих клиентов, врача, реаниматолог, врач. Докторис, бет я не то чуклад. Он говорит, какие яни, у тебя гнойный был этот, я тебе сказал, лежи. Где-то нас принесли одежду. 23-го принесли одежду после гнойного аппендицита. Отпраздновал яни, 25-го привезли с перитонитом. Это одна из самых жутких, которую можно представить, болезней. То есть как бы критических очень болезней. Полное загноение брюшной полости. Человек корчится от боли просто, умирает в аду, в его теле ад. Вот, и после этого надо оставаться врачом, понимаете? С идиотами просто, леча идиотов, как был такой юморист, он говорит, идиоты. Человека ты вылечил уже, ты спас ему жизнь, гнойный этот. Он берет одежду, ворует пижаму больничную, идет пить пиво и приезжает уже не в терапевтическое, не в хирургическое, а в реанимацию приезжает. И так не спасли его. Перитонит – жуткая вещь, общее загноение. Гной, согласно Аюрведе, плавит ткани, плавит. Расплавленные все внутренности у человека. Вот это называется браманы. То есть это называется люди, которые интеллектуалы. Человек, он старается давать знания, старается помогать другим, даже там, где бесполезно кажется. Продолжает все равно давать. Учительница рассказывает о Татьяне. Где? В Риге 2005 года. В школе с латышским языком образования. Представляете, это надо быть какой? Насколько мужества надо быть? Кому это надо сейчас? Оно и в русской не надо. Оно в русской 100 лет не надо. Она читает с вдохновением, читает строки пушкинские. Да? Пытаясь что-то дать хотя бы. Да? Поэтому интеллектуал – это человек, который достигает эффективности, когда он распространяет знания. Это его эффективность, это территория эффективности. Если вам эффективно быть в распространении знаний, и второе, в культивировании качеств, человек, которому хочется дать больше знаниям людям для счастья, и со второй стороны хочется развивать самому качество. Это человек, который, природа которого, значит, принадлежит первому психофизиологическому типу интеллектуалов. И что ему нужно, чтобы быть абсолютно счастливым? Счастливым мы говорим сейчас вот так. Работать так, словно деньги не имеют значения. Ему нужно первое, развивать знания и качества. Всегда есть одно, что нужно развивать, а одно, от чего надо избавиться. Это помогает ему быть эффективным. Факт, если мы видим знающий человек, человек начитанный, человек очень владеющий собой, сдержанный, да. Его эффективности угрожает одна вещь. То есть его счастью реально угрожает одна вещь. Он может быть очень эффективным преподавателем или врачом, или священником. Одна вещь реально может разрушить всю его эффективность. То есть счастье, а потом и эффективность. Это гордость. Поэтому качество, от которого должен избавиться человек, это гордость. Я 30 лет в этой школе, и ни разу на моем веку не было так. Мы уже чувствуем, там нотки уже начинаются, как бы да. Порой за дар, практически за даром, за копейки. Да, ага, уже такой пафос появился в этом, да. Редко какая настоящий брам так говорит. Значит, человек совместил. Счастливая учительница, счастливый врач. Он никогда не станет говорить этого текста, что я там, было трудно, нам почти ничего не платили, я проверял ночами тетрадки. Понимаете, это все на свой счет бонус, как бы, да, это гордыня. Разрушает счастье человека. Далее, если человек ко второму относится к психофизиологическому типу, то он очень искушен в том, чтобы брать на себя ответственность и контролировать. Брать под свой контроль и значит отвечать. И его навыки – это культивировать ответственность, культивировать, может быть, знания менеджмента. Сейчас очень многие люди изучают менеджмент, но они поторопились, они не изучили себя. Они относятся к типу, которым нужно изучать менеджмент. Почему? Потому что, может быть, этот человек эффективен будет, но если это не его природа, он не будет счастлив, и начнутся проблемы. Он вымотает всех просто, вымотает всех. И для человека, который имеет природу вот менеджмента, для него успешность – его успешность мерится тем, чем больше проект он руководит, тем более он успешен. Тем больше людей под его контролем полагается на него, чем за большее число людей он взял ответственность. Это его успех. Это успех. А согласие откуда? Согласие может появиться у такого человека только тогда, если он смог развить терпимость к недостаткам тем, кто ему подчинен. Все это знают. Ну, супер начальник, и дела идут, и все. Но вынести его больше 5 минут невозможно. Просто это одни оскорбления, это просто один мат, это одно унижение или все время какие-то придирки, какие-то эффективные, хорошие, да, дело идет, все, но держитесь, девчонки, называется, ну, пришел. Сейчас начнется. Поэтому Успешность, власть, влияние, эффективность. А терпимость и сила избавиться от грубости, властолюбия и гневливости. Трех вещей. Грубости, властолюбия, наслаждаться своей властью, и гневливости. Такой человек по своей природе очень сильно раздражается, очень сильно. Он большую ответственность берет, поэтому сильно раздражается. Много людей должны сделать все правильно. Значит, многие будут делать неправильно. Если у вас один подчиненный, то он вас до белого коленя не доведет, правильно? А если их 50, и они дурака валяют? Когда уже 15 раз одно и то же объясняешь, что не надо вот это делать так, вот это делается так, и потом посылается вот туда. То хочется уже, чтобы все послались куда-то. Хочется быть грубым такому человеку. Далее, третий тип. Это коммерческий склад человек такой. С детства проявляется. У него все игры как-то. Давай поменяемся. Такие все игры уже. Давай поменять. Давай меняться как бы. Все там на лошадях скачут. Вот предыдущий склад. Там кто-то школу там сделал себе. Посадил мишек там. Зайцев. Это первый класс. Второй класс на палке прискакал. Уже все. Сейчас он будет так. Всех. Вас в тюрьму, он говорит. Вас всех в тюрьму. Он обычно зайцев и медведей этих сразу в тюрьму сажает. Или там, говорит, это немцы плохие, давай сейчас я их буду убивать, короче. Или там, давай, как будто на твоих зайцев напали там разбойники, и я их спас. Вот сразу можно узнать. В играх детских легко определить, кстати говоря, эти типы. В играх именно. А мальчик, который к третьему классу принадлежит, он пошел, листьев нарвал такой, говорит. Вы как будто после школы ко мне придете все покупать, хорошо? Листьев нарвал, говорит, это будут деньги. У меня тут магазин, вот тут уже там все расставил, банки всякие там. Что-то там, какие-то шишки, товары у него там, все будете мне покупать. И он такой, кстати говоря, он может даже, ну как бы, он уже с деньгами пришел, фактически как бы. Это функция коммерческого класса, то есть защита коров, земледелия в ведических временах всегда была. И фонды, то есть накопление, чтобы давать ссуды. Он сразу со ссуды приходит, такой говорит, у вас, приходите ко мне в магазин. Они говорят, а ему нечем покупать. Он говорит, а вот деньги будут. Нарвал уже листья, говорит, вот деньги, всем раздал. Деньги, чтобы они покупали. Понимаете, его идея-то какая, чтобы покупали, а не листьев. Он может листьев полный мешок нарвать. Понимаете? А этот парень может скакать на своей палке сколько хочешь. Он будет эффективен, скакать будет высоко, далеко, долго. Счастья не будет, игра не получается, понимаете? Также этот листьев может мешок нарвать и будет самым богатым человеком во дворе. В чем фишка, как говорят дети. Фишка в том, чтобы дать деньги, чтобы вы пришли, покупали. Говорили, вот этого мне дайте, две штуки, это полкилограмма. И вот тут жизнь, вот тут он ожил, понимаете? Но общество так же устроено. Вы думаете, с тех пор, как вы вернулись домой, стали умными, получили образование, что-то изменилось, ничего подобного. Так это и все происходит, просто игра на более высоком уровне. Итак, для Ваши успех его – это накопление богатства. Конечно же, он богат. И все уважают его за то, что богат. Если он имеет эту природу и беден, то никто не будет его уважать. Он успешен, когда он богат. А когда он счастлив? Мы говорим, успех и счастье, только две эти, успех и согласие. Когда у него будет согласие с другими людьми? На самом деле все люди смотрят. 1905 год. Смотрят на него, смотрят. На богатого. Он думает, ну, наверное, согласие будет. 1912. 1915. 1917, они говорят, слушайте, что-то там мы не согласны с ним. У него очень много, надо отнять у него и поделить со всеми. Вот это будет гармония. Поделить между всеми. Все, человек вызывает зависть. Он вызывает зависть. Люди очень тяжело себя чувствуют. Мучаются тем, что у него есть, а у них нет. Как он достигнет согласия? Лучше возьми и подели, чем отнимут и поделят. Возьми и подели. И поэтому секрет того, чтобы человек успешный по своей природе, занимающийся коммерцией, был бы еще и счастлив, это то, что он должен культивировать что? Бескорыстие, отсутствие жадности. Все знают это. Если ваш человек на улице останавливает, может быть, он суперкоммерсант, но у него глаза горят, он говорит, у нас сейчас акция, возьмите этот фонарик, мы вам дадим два брелка. На самом деле брелки хуже, чем фонарик, а фонарики можно выбросить сразу. Но он такой весь... Уа, такой все, он в секонд-хенде пиджак себе купил, он такой же в галстуке, он такой коммерсант вообще, сейчас вам проходу не даст. Вы думаете, боже мой, больной какой-то. Вы думаете, о, Вася коммерсант. Нам на семинаре учили, это коммерсант, надо у него что-нибудь купить, да? Вы так думаете, да? Может быть, он даже и коммерсант. Он уже продал 100 таких фонариков, и теперь его за каждым углом ждут. Боится ходить по тем кварталам, где продал. Может быть, хороший коммерсант, но счастье его убывает, потому что ему надо уже... эвакуироваться из Риги, потому что если его на улице еще раз встретят один из покупателей, он его заставит съесть эти брелки и закусить фонариками. У него на лбу написано «Давай бабки сюда, я тебе сейчас продам что-нибудь, давай свои бабки просто». Его трясет всего уже. Может быть, он там пыжится, тужится, какие-нибудь НЛП променяет там или Карнеги прочитал, да. Но идея его, давай сюда деньги, короче, и все. Больше денег. Поэтому только человек, который занят коммерцией, но он при этом культивирует специальность, все время работает над таким качеством, как бескорыстие, он может быть действительно и успешен, и счастлив. В этом секрет. Можете ему дать трижды образование экономическое, он будет просто жмотом. Магистром жмотства. Магистр. Бакалавр жадности, магистр жмотства. Будет. И все. И не хочу. Он какое-то время эффективен будет, но с каждым днем все несчастливее, потому что ему придется... Он будет терять отношения, его не будет уважать. Не будет уважать этого человека. Не будет дружбы, не будет любви в семье, будет тоже напряжение. Он будет просто эффективен и все. Но с каждым годом все более несчастлив. Линза успеха будет делать его с каждым годом все более и более ужасным. Это история человека с барбарисками. Страшная история человека с барбарисками, который сидит, смотрит, ну погоди, в 45 лет, потому что он не может видеть никого, а его просто никто не хочет видеть со своими лакокрасочными заводами. Да? Просто все ненавидят. Как по Пушкину вздыхать и думать про себя. Когда же что-нибудь возьмет себя побыстрее? И, наконец, четвертый тип. Очень горько сообщить, что, оказывается, есть такой тип, и, наверное, есть среди нас. Печально. Оказывается, люди, которые просто должны работать. Говорят, фу, должны. Что за дискриминация на свободное общество? А потому что они не могут быть счастливы, если они делают что-то еще. Если он станет коммерсантом, он сразу будет несчастлив. Сразу. Если он станет администратором, он сразу станет несчастлив. Уже в самой деятельности будет несчастлив. Еще не дождавшись гармонии и согласия. Поэтому четвертый класс, то есть люди, которые исполняют, исполнительный психофизиологический тип исполнителя. Это не значит шестерки или раба. Не значит какой-то униженный, затюканный. Человек, которому нравится делать для других просто. Он хочет делать руками. Для него какое, в чем его эффективность? Взять и упрямо начать делать то, что ты делать мастер, как в этой песне. Вот упрямо, никому это не нужно, начал делать. Все. Нашел такого человека, вот аккордеон чинить он хочет, например. Представляете, сейчас вот жена мастера по аккордеону. Кто хочет быть такой, чтобы муж был мастером по аккордеону, поднимите руки? Труба, денег нет, квартира не оплачена, да? А вот человек должен закрыть глаза, это его первый шаг к эффективности. Закрыть глаза и сказать, а мне очень нравится аккордеоны чинить, например. И начать их чинить. И оказывается, он может стать единственным сумасшедшим, который чинит аккордеоны, но поскольку больше в городе никто этого не делает, стать самым уважаемым человеком. Самым уважаемым человеком может стать. Единственный из специалистов в этой области. Потому что он нашел смелость делать то, что другие говорили, да ну, кому надо это, что это за цирк, сейчас информационные технологии, сейчас психологи, сейчас брокеры, сейчас то, сейчас все. Какие-то дурацкие аккордеоны, например. Поэтому его эффективность состоит в том, чтобы делать то, что нравится. Это его эффективность. Взять и начать делать то, что нравится. Вот упрямо. Найти человека, который может научить делать то, что нравится. А в чем его успех? Кто может сказать по этой схеме? Какое качество развивать этому человеку надо? Послушание. Делать то, что нравится, стараться делать то, что нравится, научиться делать то, что нравится, но делать то, что просят. Или столько, сколько просят, или так, как просят. Представляете? Вот это настоящий профессионал. Женщины все знают, намучились уже. Приходит дяденька к вам. Вам нужно сделать трубу или газовую колонку, или, не знаю, протянуть провод в коробку там, к розетке. И вы говорите, вот мне бы так, чтобы провод, вот он там внизу под обоями, и потом там вот в самом углу уже розетка. Ну да, кто ж так делает? Мадам, не учите меня жить. Это вот такой исполнитель, как бы, да, у которого, может быть, с эффективностью у него все в порядке, да, но с послушанием ноль, понимаете? Он сразу вас, он менеджером стал, понимаете? Такой, говорит, деточка, не учите меня жить, кто ж так провод тянет? Да это же маразм, вы подумайте, что же я буду там вам под обойки там подсовывать? Сейчас мы дебилями тут вот такими сантиметровыми присобачим, оно будет прочно и правильно с точки зрения современной инженерной науки. Понимаете? То есть он сразу начинает залечку такую, за ваши же деньги, понимаете? То есть человек пришел вам служить, и он начинает рассказывать, что так трубу никто не тянет, что краны так не вешают, что провода так тоже не прокладывают. Что так сейчас никто уже не штукатурит, и так обои никто не клеит и так далее. Понимаете? И машину так вообще, то есть мы так чинить не можем. Просто издевательство. Человек как бы, у него нет этого нуля. Он сразу пытается взять вверх. Понимаете? Вместо того, чтобы понять. Я профессионал, который служит людям, и мое служение в том, что люди не понимают в этом деле ничего. Поэтому первое, я должен сделать все как профессионал, но в то же время так, как они хотят. Это очень сильно. Понимаете? Неужели у вас появится настроение вызывать человека, которому вы платите деньги за то, чтобы он вас лечил полтора часа, что вы дура, которая не знает даже, как толком протягивается провод? Или мужчине тем более это трудно, потому что он как бы, ну, это эго совсем уже его там уявляется. Он уже махнет рукой и скажет, я сам лучше сделаю. Да? Поэтому вот такие пары успешности, эффективности и согласия, то есть успех и согласие, то есть гармонии, счастье от своей деятельности они есть. Поэтому мало просто определить, какой категории я принадлежу. Нужно включить вот эту вторую составную. Далее. Аудитория на 80% женская. Как работает система, если речь идет о семье или если речь идет о женщине конкретно? Очень просто. За эффективность отвечает мужчина, а за счастливость этого же проекта отвечает женщина. Нет проблем. Не надо начинать свою карьеру. Не надо начинать свою карьеру отдельно. Не обязательно. В наше время это большое преимущество, то, что женщина может независимо начать свою карьеру. Очень хорошее преимущество, серьезно скажу, зачем? Чтобы понять, что в принципе я и сама бы не пропала, но гораздо приятнее двигать и помогать продвигаться в обществе тому, кто от этого более будет счастлив. Я бы и сама могла бы быть эффективна, но я точно знаю, не буду счастлива. А есть человек, который будет и эффективен, и счастлив. И поэтому я займусь чем? Жена человека, который первый психологический тип имеет, она говорит... Надо себя очень скромно вести. Мне надо скромнее одеваться. Мой муж, он ученый, или мой муж лектор. Вот доктор Торсунов сюда приезжал. Кто его жену видел, тот все понял уже об этой лекции. Я не могу себе позволить роскошно одеваться. Мой муж, он лектор, он распространяет ведическое знание. И статус его – это интеллектуала, священника. Поэтому нам надо, я должна позаботиться о вот этом статусе негордости в семье. Как бы. Я сама должна очень смиренно себя вести и не гордиться тем, что мой муж... Пол СНГ или весь СНГ сейчас уже. Теперь уже на Западе, в Соединенных Штатах, там приглашают доктора Торсунова. Несколько городов крупных с лекциями. Я должна быть тише воды, ниже травы. Скромность. Скромность женщины такого человека определяет его скромность. Потому что невозможно сильно гордиться, если она себя ведет скромно. Или она ему так может ласково сказать, что не надо так думать, на самом деле это не твоя, ну, это не наша заслуга, она говорит, мы это знание тоже получили от твоего наставника, да, так она может сказать мягко, как бы, да. Все время поддерживать вот это настроение смирения, такого спокойствия, что мы не велики, у нас не семья великих, она заботится о этом. Он дальше, чтобы не впасть в ложное смирение, он дальше исследует знания, распространяет его там или что-то делает, лечит людей, учит людей. Если второй тип психологический, то что? Мужчина чуть что, его тронь пальцем. Он сразу, я вам покажу, вы у меня все в окна будете выходить. Это моего командира в армии была любимая фраза. В окна у меня все будете выходить. Вот так у них, чуть что не так, все в окна должны выходить. Если рядом женщина, которая понимает его и ценит, которая имеет похожий психофизиологический тип, она знает, так, моя территория, это что? Терпимость. Она говорит, ну что ты, все нормально. Или если нельзя успокоить ее, он говорит, приходит, говорит, ничего, не расстраивайтесь. Если что, мы группу пожарных вызовем, если надо будет в окна выходить. Она устраивает, как бы, чтобы людям спокойно было. Она показывает терпимость такое. Он человек хороший, вы же знаете. Она с его коллегами так встречается там где-то, или в гости пригласили на банкете. Она говорит, да ну, мой-то муж человек хороший, вы знаете, ответственно. Вы знаете, как мне рассказывают о вас, вот такие там, что у меня такие подчинены. Там. Она какую-то такую правильную дипломатию женскую ведет, что как бы, чтобы люди успокоились. Ну, вы не переживай, у него очень трудная работа. Вы же знаете, какая ответственность? Конечно, знаем. Таких придурков, как я, у него 50 человек, я, конечно, знаю. Таких растяпа, который там все не так делает. Потому что я ни за что не отвечаю, подумаешь. Ну, что там, не туда письмо отослал, не там заказал, не там чего-то еще, да? Не то включил, сгорело оборудование дорогое. Ну, что, это же его фирма, я чего? У меня оклад 200, подумаешь. Ну, можете высчитать, если хотите. Небольшая потеря. А она говорит, ну, человек ответственный, он же о вас печется, он дело все это. Ему бы самому жить спокойно, а он вот дело такое двигает, и зарплаты платит. А они говорят, да мы это все понимаем, да он замечательный. Он говорит, ну, поэтому простите, пожалуйста, его, он бывает не сдержан. Так вот ведет себя. Или примерно так. Далее, если вайше, он богатство, успех, вот третий тип, называется вайше на санскрите. Он богатство накапливает. То жена его, она должна культивировать бескорыстно. Она говорит, давай... Он говорит, я тебе должен, у меня была хорошая сделка, ты моя жена, у нас достаток, все в порядке, пойдем выберем тебе, я хочу выбрать тебе что-нибудь из хороших украшений там, или каталог показывает, говорит, вот смотри, выбери себе колечко, любой камень, какой хочешь, или вот тут есть 9 камней, тебе выбери. А она говорит, ты знаешь, не надо. Давай лучше вот гостей позовем, например. Или давай лучше вот в храм деньги отнесем эти. Ну, я буду счастлив, честно тебе говорю, я буду счастлива. Нормально, я вот... То, что у меня есть сейчас, кольцо, оно мне очень нравится. Тем более, что мне напоминает, как ты мне предложение делал, когда ты мне предложение делал, ты подарил. Ну, так это 20 лет назад был, я студентом был, еще там последние деньги собрал, там-то всего 0,1 карата. Он так все мерит. Она говорит, да зато 0,1, зато ты как мне подарил. Ты же мне в окно по пожарной лестнице залез с букетом цветов в зубах. Ну, в общем, всякие такие разговоры. И в конце концов он говорит, ладно, ладно, хорошо, хорошо, все, все, пожертвуем. Потом думает, пожертвовал, потом думает, не, ну жена, все равно хорошее кольцо-то надо купить все равно. Никто не в проигрыше, жадности нет. Женщина материально более привязана, говорится. Она материально более привязана к комфорту, так устроена ее природа, ничего не сделаешь. Если бы так не было устроено, у нас бы хаос вокруг был. В домах, в одежде, ходили в чем попало, в квартирах бы там из журнала «Огонек» абажур скрученный был бы. А что, взял, скрутил из журнала «Огонек» обложку. Диван на 4 кирпича поставил, разовой вилкой причесался и вперед. Нет, все красиво, уютно. Вазочки, картиночки, там все. Да, чисто, салфеточки. Дом, уют. Поэтому мужчина понимает, что я должен заботиться, но эта идея ему начинает нравиться. Есть удивительные ведические истории о том, как женщины культивировали бескорыстие. Но не время сейчас рассказывать. И, наконец, последний. Человек большой профессионал, но как бы он такой, так, он немножко гордится этим. Большой профессионал, очень такой, золотые руки просто, безупречные. Что его жена делает? Тоже ей надо стать сантехником 6-го разряда, чтобы вместе на объект, он штукатур, она маляр, он там шпалы кладет, она рельсы. Такая гармония должна быть? Да кому она нужна, такая дебильная гармония? Она уничтожает природу женскую просто, такая аскеза труда, активности социальной, разрушает ее чистоту. А что же ей делать? Она говорит, все, что ты скажешь, и так я и сделаю. Он говорит, звонит, алло, у меня есть один знакомый, как бы близкий, много лет, водитель такси. Высокий профессионал, человек 30 лет за рулем, высочайший профессионал. Просто танец, не езда, а танец. Садитесь в машину, танцует. И как вы думаете, он сохраняет свое послушание? Очень смиренный человек, очень пунктуальный и очень терпит мучительно, когда кто-то на его пунктуальность пренебрегает, приходит там, клиент приходит позже, сказал, приехал через 2 минуты, значит, через 2 минуты. Машина чистая, вымыта. Высший стандарт служения. Откуда он берет это послушание? Откуда он берет терпение к своим клиентам? Которые иногда пьяные, иногда наглые, иногда непунктуальные, иногда еще что-нибудь. Все, что угодно, масса испытаний. Знаете, откуда берет? Вы едете так в машине с ним, он снимает, алло, так, на обед мне сегодня сделай такие блинчики, морковку так по 3, немножко туда мучки добавь, и молочный супчик, да, сегодня, молочный супчик, да. Через полчаса я буду это все там, или через 1.5 часа приеду, все. Все, тишина, там в трубке все. Есть, все, поехал дальше работать, все. Послушание, то есть если женщина старается поддерживать человека, который высокий профессионал в своей работе, старается сама стать профессионалом, как жена, через свое послушание, он становится очень спокойным в отношении людей, у нее нет склонности никого перечить. Она дает ему пример. Она не говорит, ща за морковкой пойду, ща, еще что попросишь. Сам съезди в Лидо, поешь, деньги есть, все. Она говорит, да, с морковкой, все, и все делает. Он говорит, я, говорит, терпеть не могу, когда, ну, это особенный такой астрологический психотип, как бы, да, когда тарелки, говорит, глубокие тарелки стоят вместе с мелкими. Я, говорит, прихожу, говорю, что у тебя тарелки стоят глубокие, там же, где и мелкие, для второго. Все, через полчаса, глубокий отдельно, мелкий отдельно, все. Послушание полное. Можно сказать, да, пошел ты. Придираться бы еще, как тарелки стоят. И так тебя терплю там 30 лет. Нормальный текст, в общем, в наши дни, да? Нет, молча, спокойно, поставил все тарелки, как хотел. Так, открывает, говорит, так. Говорит, да, так, все, поехал работать дальше. Все, все клиенты уважают, все его, все уважают. Уважаемый человек, специалист. На работе уважают очень сильно уважают. Поэтому сфера уважения, то есть гармонии, согласия, у одних зависит от того, насколько они смиренны, первый тип. У вторых, насколько они терпимы, второй тип. У других, насколько они нежадны, третий тип. И у третьих, насколько они послушны, то есть способны следовать то, чему они хотят, делать то, что хотят. И эта территория целиком принадлежит женщине, на здоровье, сколько хотите. Но самое интересное, что эффект в итоге, этот человек становится очень уважаемым в обществе, а благодаря тому, что он стал уважаемым, это жена очень уважаемого человека. Я всегда эту загадку загадываю, говорю: женщины, что бы вы предпочли быть, женой генерала, генеральшей или генералом? Некоторые говорят генералом, но это как бы такой особенный тип. То есть остаешься женщиной, при этом получаешь все, что положено. Может быть, вам покажется эта схема идеальной в ваших ситуациях, в ваших жизненных ситуациях, но есть над чем подумать. Точно знаю, есть над чем подумать. Так, первое — определить, как я хочу относиться к деньгам. Как я хочу к ним относиться, не как я вынужден или так, а как иначе, на счета, на сто. Как хотите, так и сможете относиться. Хотите думать, что надо работать, иначе счастья не видать? Правильно, общайтесь с людьми, которые так думают. Да, ешьте пищу, которая для людей, которые так думают. Это пища, где там на ходу схватил, в лифте допил. Люди в Лондоне, человек приехал из Лондона, у меня друг. 8 часов утра, Оксфорд-стрит, люди идут с портфелями. Да, в руках. Ну, у нас нормально с портфелями. И знаете, с чем еще? Стаканами кофе и бутерброд, портфель под мышкой. Стакан кофе, бутерброд ест. Во! Полное безумие. Где же там здоровый режим жизни? Где же там благость? Где же там что? Работать надо, на работу некогда, время терять не надо. Поспал, из Тамоса выбрался. Теперь работать надо, как чокнутому. Потому что вечером Тамос с дубиной ждет. Невежество ждет с дубиной дома. Только в двери зашел, на кровать. Все, выключился. Никаких наслаждений. Телевизор всю ночь работал. Жена не успела даже сказать «добрый вечер», какие там сексуальные наслаждения. Все, уже спит. О чем речь? О какой наслаждении речь? Пахота, тяжелая работа просто-напросто. Люди, шагая на улицу, по дороге, по улицам, половина пешеходов с чашками кофе в руках. Это ли не безумие? Там нормально воспринимается. Вот с такими, едьте в Лондон, живите там, общайтесь с такими людьми. Пейте кофе по дороге на работу, закусывая бутербродом, гамбургером. И у вас разовьется все, что надо, все нужные качества. Возвышенные. То есть определили, выбираем, какое настроение. И когда мы поняли, что мы хотели бы, вот искренне хотели бы работать так, или увидеть наших детей или наших мужей работающими так, возьмите на себя ту часть, которая эффективнее для женщины, которая она, в ней нет никаких ограничений. Женщине, чтобы стать академиком, нужно много испытаний пройти. Или чтобы стать банкиром. Вот женщина-банкир, представьте. Сколько всякой ерунды, всякой грязи, всякого непонятно чего ей придется пройти, так? Риска для жизни даже. Или женщина, главнокомандующая армией. Представьте, ну можно так, гусарскую балладу все смотрели, как бы верят. А оказывается просто, если она смиренна, если она терпима, если она не жадна, если она послушна, все. Лучшая жена любому из мужчин, которые заняты той или иной деятельностью в обществе. 4 качества делают ее высшим профессионалом. Причем одно качество может быть проявлено в ней больше, если она чувствует особенное уважение к деятельности определенного типа мужчин. Смирение тех, кто интеллектуалом, жены интеллектуалов, терпимость к недостаткам людей, тех, кто жены администраторов, женам администраторов, щедрость женам людей коммерческого типа и послушание. Послушание, способность следовать. Делать так, как сказали, просто и все, спокойно. Сказали глубокий тарелку отдельно от мелких? Пожалуйста. Сказали морковочку по 3 и сделали такие блинчики, как в 1978 году один раз мне делала. Вспомнила и сделала все. Захотелось мужу таких, как в 78 году, вот тогда, когда мы еще в общежитии жили. И все и сделала, ничего там. Да кому, да что, да я уже сосиски купила туда-сюда. Начинается, да. Тот же самый мастер, разве нет? Ешь. Так невкусно. Вкусно, ешь. Тот же самый мастер, который объясняет вам, что трубу не туда можно приложить или что. Туда так не проехать. Таксист, который объясняет, что туда не ездят так. Да? Есть такие таксисты, да, он объясняет. Ну, что ж, ездить надо так и так, там то и то. Есть вопросы какие-то, может быть? Время заканчивать. Вопрос. Жену Шудры вы обсуждали? Это то, что дано нам как от Бога. Говорят, это врач от Бога. Врач от Бога — это не значит, что он пошел у Бога и это получил, ну, как бы там попросил, или стал врачом от Бога. Понимаете, мы думаем, это стал просто, он получил образование, стал. Дело в том, что он родился уже от Бога, а потом стал врачом. Он родился с этими качествами, потом стал врачом. Вопрос был, что это переход из одной категории в другую возможен или нет? Возможно, следующее. Человек, который с интеллектуальной природой занимался ерундой, совершенно не своим делом, это не будет переход, это будет возвращение к себе. Человек, имеющий психофизиологическую природу интеллектуала, может под давлением обстоятельств, с дуру, что называется, перейти в коммерсанта, и это будет цирк. Это будет полный цирк. Учительница, занявшаяся бизнесом, например. Представляете? Или врач, занявшийся администрированием, фирму свою открыл. Да? Переходы может быть, но на самом деле позиция правильная, правильный ответ только один. Вопрос, правильно ли понят материал, что от его психофизиологических качеств зависит эффективность, а от бескорыстия и других качеств, таких духовного порядка, его счастье. Совершенно верно, совершенно верно. Это два разных крыла. Человек может быть очень неэффективен, так себе парикмахер. Но к нему идут бабушки-пенсионерки. Женщина, она как бы и счастливая, всем она доченька, и как бы и вроде бы их так много идет, что и вроде и денег хватает. А кто? Одна бабушка принесла яблок. Постричься надо, у нее юбилей, 80 лет. А пенсия не скоро. Принесла яблоками, рассчиталась. Нормально? Но она доченька, и она счастливая. Поэтому это две разные планеты, на самом деле, которые взаимодействуют. Эффективность от того, что я что-то делаю материальное, и счастье от того, что я в себе раскрываю духовные качества. Это духовные качества. Бескорыстие, щедрость. Они нелогичны. Щедрость разве логична? Закон материального мира, если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Поэтому, да, так, это правильное понимание вопроса, да. И оказывается, для первого вам, может быть, нужно родиться хорошо, удачно, или в семье правильно вырасти, для первого, чтобы быть эффективным. А чтобы стать счастливым, ничего не надо, кроме как стать счастливым, приняв это знание, то, что связано с качествами характера. Но интересно, что человек, который даже не очень эффективен, он все равно счастлив, может быть, если у него есть соответствующие качества. И люди при этом говорят, а почему такому человеку бы не помочь стать более эффективным, например? А мы хотим, чтобы он получил образование и стал бы вот профессионалом в своей сфере. Оказывается, все начинается с качества, которое сопутствует тому или иному виду деятельности. Щедрый человек, у него все шансы стать блестящим коммерсантом, если к этому расположена его природа, еще так вообще супер. Смиренный человек обязательно, в конце концов, разовьет качество интеллектуала, духовного, придет к пониманию, потому что смирение позволит ему слушать людей, которые обладают знанием, это самая большая сила. Послушание, его будут все звать, помоги нам, сделай нам то, сделай все, потому что он хоть и будет, не все будет получаться, но изо всех сил будет стараться так, как вы попросили, а не так, как его научили в СПТУ. Поэтому можно с любого конца тут подходить. И в том-то и дело, что женщина, имеющая качества эти, способна воодушевить человека в обществе процветать. То есть процветать и быть очень успешным. Только потому, что она учит его как бы своим поведением, учит тому качеству, которое ему нужно в его деятельности. Это если говорить как бы о взаимодействии женщины и мужчины в семейных отношениях. Поэтому вот такие секреты я хотел вам рассказать по секрету всему свету. Надеюсь, как обычно, надеюсь, что это будет практично для вас. Вы сможете еще до конца семинара что-то уже в своей жизни изменить или понять, и начать менять. Есть просьба из аудитории от одной из наших, судя по всему, одна из семинаристок наших здесь в аудитории, просит пожелать счастья некой Ольге, которая сейчас проходит серьезное лечение, имея онкологическое заболевание, рак на начальной стадии. Такая просьба к аудитории. Я не могу ее как бы вам не передать, поэтому давайте сядем прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.